Глава четвертая. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Прежде чем перейти к подробному и обстоятельному рассказу о русской полиции, поговорим немного о преступлениях. Очень уж интересные факты поднакопились за время писания книги. Грех не включить. Самое, пожалуй, экстравагантное преступление в России в XIX веке, точнее, попытка такового, случилось перед самым Рождеством Христовым 1844 года в Стольном Граде Петербурге. Мало того, не где-нибудь, а в Зимнем дворце, когда там пребывал государь-император с семейством. Ночь. В своей спальне, между прочим, расположенной по соседству с опочивальней императрицы, мирно спала Карпова, состоявшая в свите государыни и носившая не столь уж низкое женское придворное звание камер-юнкфера. Внезапно в спальне объявился субъект с ножом, разбудил спящую и потребовал денег. Карпова оказалась особо решительной даже с просонья. Она уболтала незваного гостя, сказала, что деньги у нее лежат в соседней комнате, сейчас она принесет, а субъект пусть подождет ее здесь, чтобы не производить ночью во дворце излишнего шума. Тот согласился. Выйдя из спальни, Карпова проворно заперла ее на ключ, торчавший в замке снаружи, и бросилась искать дежурных лакеев. Когда таковые сбежались, обнаружили лишь выломанную дверь и пустую спальню. Однако Карпова оказалась не только решительной, но и сообразительной. Она тут же заявила, что опознала по голосу одного из дворцовых лакеев, которого хорошо знала. Означенного тут же повязали. Допрашивали его гофмаршал граф Шувалов и сам император. Охламон сначала запирался, но потом все же сознался, скорее всего, не выдержав знаменитого взгляда императора, порой леденившего холодом. Многие современники о нем упоминают. Он клялся и божился, что убивать женщину не собирался, а нож прихватил исключительно, чтобы попугать. Мотивы типично русские. Этот тип, служивший во дворце лет 5, был горьким пьяницей. На сей раз он не только пропил все, что мог, но и заложил за 3 рубля свои парадные штаны с галунами. Буквально на днях должны были состояться дворцовые торжества по случаю Рождества, на которых лакей обязан был присутствовать при полном параде. Но выкупить спецодежду не мог, не осталось ни копейки. Вот и пошел на дело. Незадачливого грабителя отдали под военный суд. Тот присудил прогнать его сквозь строй через 2000 человек, а потом сдать в арестантские роты, тогдашние штрафбаты. Думаю, многие из вас не то что забыли, а попросту не знают, что означало «прогнать сквозь строй». Довольно жуткое наказание, знаете ли. Приговоренного раздевали до пояса и привязывали за руки к ружью с примкнутым штыком. 2 солдат, взявшись за приклад, вели его через 2-ю шеренгу служивых, где каждый был со шпицрутеном, длинным и не таким уж тонким прутом. Каковым и стегал по спине. Били на совесть. Тот, кто смазал или ударил недостаточно сильно, сам попадал на место приговоренного. Примкнутый штык служил для того, чтобы наказуемый не рвался вперед в надежде уйти от очередного удара. Иногда, когда спина приговоренного превращалась, ну, вы представляете, экзекуцию прекращали, чтобы малость подлечить, а потом отвесить оставшееся число ударов. 2000 шпицрутенов – гарантированная смертная казнь. Хорошо еще император, когда ему принесли приговор на утверждение, шпицрутены вычеркнул вовсе, оставив только арестантские роты. Николай, по многочисленным отзывам современников, был начисто лишен злобности и мстительности. Суров был – это да. Об этой истории рассказывает в своих записках, уже упоминавшихся на страницах этой книги, барон Модест Корф. А записки давно уже считаются ценным историческим источником. Не знаю в точности, как обстояло в Зимнем дворце со внешними караулами, но внутри явно не было ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего профессиональную охрану. Корф об этом ничего не пишет, но и после этого трагикомического инцидента наверняка не было принято никаких мер безопасности. Времена стояли весьма патриархальные. О террористах и слыхом не слыхивали до 70-х годов XIX века. Николай I всю жизнь прогуливался в окрестностях дворца в одиночестве, в том числе и темной порой. А выезжая куда-нибудь, в крайнем случае брал с собой кого-нибудь из флигель-адъютантов, но гораздо чаще ездил на легком экипаже в одиночку, лишь с кучером. И, кстати, за все время его царствования на него не было ни одного покушения, даже попытки. Конечно, можно и этот случай списать на извечное русское разгильдяйство, хотя правильнее будет говорить о нравах эпохи. В конце концов, многие, думаю, еще помнят случившийся несколько лет назад казус. Некий совершенно левый субъект проник не просто в один из британских королевских дворцов, в спальню Ее Величества, тоже посреди ночи. Ничего общего с попыткой теракта. Незваный гость, выяснилось, заявился к королеве на огонек, чтобы просто поговорить за жизнь. Ну, королева, с истинно британской невозмутимостью, с ним малость за жизнь поговорила, как ни в чем не бывало, а потом ворвалась охрана. Уж если такое возможно в Англии, где служба безопасности королевы состоит из кучи профессионалов, а будь это террорист с пушкой в кармане или хотя бы ножом. Вернемся к российским уголовничкам второй половины XIX века. Многие виды преступлений брали начало в гораздо более ранних временах. Например, подделка денег. Я уже упоминал печально знаменитое село Гуслицы, где фальшивые ассигнации шлепал каждый второй, не считая каждого первого. Тянулось это долгими годами, так что сложились рабочие династии. Однако тем же самым часто баловали не деревенские мужички, а вполне себе респектабельные господа с положением. А поскольку кроме ассигнаций появились и всевозможные ценные бумаги, легко догадаться, что стали подделывать и их. В конце 60-х годов позапрошлого столетия, когда взяли одну такую компанию, без всякого шума конкурировавшую с государством в выпуске билетов внутреннего выигрышного займа, среди них оказался самый настоящий профессор, да и остальные тоже были не дворниками и не извозчиками. Много шума наделало в свое время знаменитое «Харьковское дело». Там изготовляли поддельные ценные бумаги, так называемые серии государственного казначейства. Причем, в отличие от гуслицких бумажек, порой выполненных достаточно грубо, харьковчане гнали столь качественный фальшак, что у следствия даже возникло подозрение. Кто-то из мастеров хорошо знаком с работой экспедиции заготовления печатных бумаг. Там тоже не было ни единого простолюдина. Среди арестованных обнаружилось несколько местных помещиков, и не бедных, этаких провинциальных аристократов. Сразу два уездных предводителя дворянства, отставной гусарский полковник и тому подобная чистая публика. История эта как две капли воды напоминает крутой триллер. Многие из привлеченных по делу обладали хорошими связями в столицах. Столицами до революции официально числились и Петербург, и Москва. Двое подозреваемых, не взятые вовремя под стражу, погибли при загадочных обстоятельствах. А те, кто уже сидел, стали дружно менять показания и отказываться от сделанных признаний. В результате под суд пошли лишь двое, о которых прекрасно известно, что они в шайке были на вторых ролях. Потом, правда, расследование возобновили, выяснилось, что двое севших за хорошие деньги согласились взять всю вину на себя, но и тогда на скамью подсудимых сели далеко не все, кого туда усадить следовало. Кто только не обнаруживался среди фальшивомонетчиков. Дворяне, столичный адвокат не из мелких, светские дамы и даже человек, можно сказать, благородной профессии, библиотекарь императорской библиотеки. Изнасилования, само собой, были нередки, как и в прошлые времена. Порой речь шла скорее о вульгарном совращении. Опытные ловеласы заманивали девушек, как правило, из низших слоев населения. Иногда добивались своего подарочками и обещаниями жениться, иногда применяли силу. Сплошь и рядом потерпевшие, боясь огласки, да вдобавок получив денежку за ущерб, в полицию не обращались. Бывали случаи, как две капли воды, напоминавшие иные современные. Разница исключительно в том, что вместо машины был шикарный извозчик-лихач. К симпатичной дурехе, опять-таки не особенно высоко стоявшей на социальной лестнице, заявлялся один, а то и два давно знакомых ей ухажера. Люди вполне приличные, не рвань подзаборная. И в точности, как в наше время, предлагали покататься. Прогулка заканчивалась для неосмотрительной девицы печально. Правда, убивать не убивали. Зафиксирован случай вовсе уж циничного беспредела. В Петербурге к молодой красивой купчихе ближе к вечеру заявились двое совершенно ей незнакомых, но чертовски элегантных и респектабельных господ. И вежливо сообщили, она их не знает, но они старые приятели ее мужа, каковой сейчас сидит в дружеском застолье у общих знакомых, а их послал привести супругу, чтобы она не скучала одна дома. Должно быть, они производили самое хорошее впечатление, молодая женщина без колебаний с ними поехала. И оказалась в совершенно незнакомой квартире, где веселилась совершенно незнакомая пьяная компания. Дальнейшее понятно. Неосмотрительная красавица чуть ли не до рассвета была сексуальной игрушкой пьяных подонков. Утром ранние прохожие обнаружили ее у одной из городских застав, чем-то одурманенную, полураздетую, в снегу. Расчет явно был на то, что жертва замерзнет, стояла зима с нешуточными морозами. Однако женщине повезло, обнаружили прохожие, по крайней мере, жива осталась. Подонков так и не нашли, потерпевшая не запомнила дорогу и не смогла назвать адрес, куда ее привезли. Остались лишь стойкие подозрения, что и здесь были замешаны люди отнюдь не из простых. Появились и новые виды преступлений. В криминал оказались запутанные извозчики в обеих столицах. Появился новый вид грабежа – срывание с прохожих дорогих меховых шапок. Такое случалось и раньше, но прежде этим промышляли пешие. Теперь шапочники разъезжали на лихачах, у которых были отличные быстрые рысаки. Наметив подходящую жертву, если место было достаточно глухое, вор проносился мимо нее на полном скаку, срывал шапку и моментально исчезал с глаз. Естественно, проделывать такое можно было исключительно в том случае, когда извозчик заранее знал, что к чему, и состоял в доле. Другие извозчики, завезя седока, чаще всего пьяненького, но порой и трезвого, в глухое местечко, грабили его дочисто, выбрасывали из саней или экипажа и скрывались. Большей частью изловить их не удавалось, особенно когда потерпевшими оказывались пьяные, ничего толком не помнившие. Иные мастера вождей, воспользовавшись удобным случаем, утаскивали оставленные ненадолго отлучившимся седоком вещи. Находились и такие, что, доставив пассажира к месту, во время расчета вырывали у него из рук кошелек или бумажник и давали деру. Впрочем, этих частенько ловили. С другой стороны, появилась не одна шайка, специализировавшаяся как раз на грабеже извозчиков. Усевшись к нему, вдвоем-втроем называли мнимый адрес на какой-нибудь глухой окраине, а там, помаячив ножиком или кистеньком, ставили вопрос ребром – кошелек или жизнь. Естественно, все выбирали второе. Вообще-то этим занималась исключительно мелкая шпана, не способная на серьезное дело. Ну сколько можно взять у обычного извозчика? Горсть мелочи и не более того. И у лихачей не всегда карманы были набиты ассигнациями. Одна из бандочек как раз и погорела при попытке взять побольше. Они пошли на дело большой компании, взяли сразу трех извозчиков, а дальше все пошло по накатанной. Однако получился шум, сбежались прохожие, а за ними и городовые, всех повязали. Были и случаи, когда извозчиков, не мелочась, лишали лошадей и экипажа. Пассажир заводил с извозчиком приятельскую беседу, завидев по пути заранее присмотренный кабак, предлагал вместе с ним выпить. А какой русский человек в таком случае откажется от халявной выпивки? Кончалось все тем, что новоявленный приятель напаивал извозчика допьяно, очень часто в ход пускались пиво или водочка с дурманом, и скрывался на его экипаже. Правда, этот вид грабежей случался сравнительно редко по сравнению с другими. Далеко не всегда находилось подходящее местечко, где можно было бы надежно спрятать лошадь с санями или экипажем. В общем, с одной стороны, извозчики оказывались замешаны в криминале, с другой, сами частенько становились его жертвами. Профессия повышенного риска, как и у нынешних таксистов-одиночек. Как и в старые времена, вовсю старались карманники. Их элитой считались так называемые марвихеры. Одевались они, как важные бари. Держать себя в обществе умели прекрасно, так что ничем не выделялись на театральных премьерах, на балах, в опере и прочих местах, где развлекалась исключительно чистая публика. Но сами, понятно, работали с немалым искусством. Именно марвихеры, как вспоминал один полицейский агент, поднакопив деньжат, умели вовремя остановиться и жить на сбережения. Кто покупал трактир, кто содержал меблированные комнаты. Известен даже такой, что стал помещиком. Немало, надо полагать, было нахапано. А его сын, представления не имевший о прошлом папаши, закончил технологический институт. Именно один из таких вот марвихеров, как-то должно быть ради повышения культурного уровня, заглянул на благотворительный концерт в пользу то ли бедных, то ли увечных. Но жертвовать на благое дело не стал, вовсе даже наоборот. Вытянул у известного в Петербурге деятеля городской думы бумажник, где лежало несколько сот рублей. И, потеряв интерес к культуре, довольно быстро удалился неразоблаченным. Как-то в дорогой кухмистерской, нечто вроде ресторана, справляли купеческую свадьбу. Родители и жениха, и невеста были не из бедных, так что публика собралась соответствующая. В том числе и некий молодой человек, в элегантном фраке, с безукоризненными манерами, великолепный танцор. Никто его не знал, но, как это часто случается на многолюдных торжествах, каждый считал, что это гость кого-то другого. После очередного тура вальса одна из купеческих дочек вдруг обнаружила, что с шеи у нее пропали золотой медальон и золотые часы на цепочке, вещички недешевые, купцы, повторяю, гуляли богатые, танцы остановили, присутствующие стали дружно искать пропажу на паркете, полагая, что девушка их попросту обронила, ну, бывает, замочки расстегнулись. Однако кто-то, надо полагать, лучше остальных, знакомый с изнанкой жизни, спросил: «А с кем это вы, сударыня, только что танцевали?» Девушка простодушно ответила: «С очень приличным молодым человеком, незнакомым, правда. Вот только что-то его нигде не видно». Кинулись искать. Элегантному молодому человеку не хватило какой-то пары минут. Он уже надевал в переднее пальто. Тоже, разумеется, элегантное, под стать фраку. Его без церемоний притормозили. Купцы — народ решительный и крепкий. Девушка опознала кавалера. Быстренько провели опрос гостей и выяснилось, что молодого человека никто не знает. Никто его сюда не приглашал. Тут же его обыскали, нашли в карманах и медальон, и часы, вызвали полицию. Оказалось, известный сыскному рецидивист. Сел, конечно. Клюквенниками именовались карманники, работавшие в церквах во время богослужения. Этих, если заваливались, не торопились сдавать полиции, а сначала били до полусмерти. Согласно нравам тех времен, подобная кража, как и ограбление церкви, считалась святотатством. Вообще и марвихеры, карманники рангом и квалификацией пониже, работали в любых скоплениях народа. От театров до крестных ходов, народных гуляний, на кладбищах, когда там в поминальные дни теснилось немало народа. Короче говоря, везде, где было возможно. Народец помельче калибром, шпана, трудился в поте лица в одиночку. Марвихер, птица более высокого полета, при необходимости выходил на дело в компании двух-трех помощников, тырщиков. Тырщики устраивали толкучку, давку, отвлекали внимание намеченной жертвы, в случае опасности принимали от марвихера хапанное и скрывались, или наоборот, умышленно отвлекали внимание на себя, изображая как раз и совершившего кражу. Это им ничем не грозило, даже если их тащили в полицию и обыскивали, никаких улик при них не оказывалось. С добычей давным-давно скрылся марвихер. Карманные кражи – именно тот вид преступления, когда преступника труднее всего уличить. Так было прежде, так оно и теперь. Добыча либо передается сообщнику, либо сбрасывается. Поговорите с толковым опером или просто вспомните кирпича из знаменитого сериала «Место встречи изменить нельзя». Чертовски трудно что-то доказать. Из личного печального опыта автора этих строк. В те времена, когда он был гораздо моложе, чуть ли не 20 лет назад. Внезапно оказалось, что у машины спустила покрышка на том колесе, что было со стороны водителя. Автор, естественно, пошел его осматривать, попинывать. Буквально за минуту с пассажирского сиденья исчезли мобильник и барсетка. Значит, прокололи и ехали следом. Это еще не конец. Через пару дней позвонила женщина, как потом оказалась очень милая бабуся, и сообщила, что нашла возле мусорных баков и паспорт, и книжечку водителя с правами и прочими автодокументами. Каковые готовы вернуть, ну, разумеется, за скромное вознаграждение. Пенсии нынче мелок маленькие. Встретились, выплатил скромное вознаграждение, руки чесались взять милую бабулю, то есть старую ведьму, за глотку, и побеседовать очень недушевно. Во-первых, эти дни шел жуткий ливень, но документы, якобы пролежавшие черти сколько под открытым небом, оказались совершенно сухими. Во-вторых, моего номера телефона не было в найденных бабулей документах. Зато он был на визитных карточках, которые бабуся, по ее словам, не находила. Руки чесались. Но что ей можно было предъявить? Залезть в личность – сам попадешь под статью. Бабуля, стервь такая, видя, что все прошло гладко, осведомилась. «А может, милок, еще каких документов надо? Недорого отдам. Нашла вот». И вытащила два паспорта, еще какие-то документы. Вот так вот все и валялось куча у мусорки. И документы автора, и прочее. Свезло бабки. Знакомые опера, которым автор эту историю рассказал, печально развели руками. «Ну да, что это и, тут нецензурно, предъявишь». Еще о парочке марвихеров высокого полета. Вдобавок сумевших не попасться и вовремя отойти от дел. Прекрасно известный сыскной полиции Гриша Штейнлов придерживался узкой специализации. Тырил только женские дорогие броши и мужские булавки для галстука. Они, у людей небедных в те времена, были сплошь и рядом не просто золотые, а еще и с драгоценным камнем. Причем он никоим образом не крал. С ловкостью фокусника снимал, заговорив с дамой или попросив прикурить у мужчины. Снимал так, что обокраденные замечали пропажу, когда Гриши давненько уж не видно было поблизости. Виртуоз был несказанный. Полиция все о нем прекрасно знала, но уличить не удавалось. Свои дни закончил добропорядочным бюргером в Берлине. Вот и случалось порой, да и нынче, говорят, случается в полициях многих стран мира. Иногда у попавшегося в руки правоохранителей карманника оказывались сломаны пальцы, так что работать он больше никогда уже не мог. Ну, сопротивлялся при аресте или с сокамерниками неудачно подрался. Как-то так. Сущими знаменитостями в узком кругу знатоков, как собратьев по ремеслу, так и агентов сыскной полиции, считалась и супружеская пара Трибусов. У этих был свой творческий метод. Жена была женщина молодая и исключительно красивая. Где-нибудь в приличном обществе, тот же бал, театральная премьера и так далее, она начинала легонько кокетничать с каким-нибудь любителем клубнички. Пока лох распускал хвост перед красоткой, муженек вмиг избавлял его от всех ценных вещичек, что при лохе имелись. Опять-таки поймать с поличным не удалось ни разу. Кончилось все тем, что парочка перебралась в Лондон, открыла крупную виноторговлю и жила в достатке. Закончка я разговор о карманниках на чуточку юмористической нотке. Была у карманников милая привычка. Быстренько опустошив упертый кошелек или бумажник, подкладывать его в карман совершенно постороннему человеку. Никак не шутки ради, просто от улик следовало скорее избавиться. А сунуть бумажник кому-нибудь в карман гораздо безопасней, чем просто выбросить на улице. Кто-нибудь может и увидеть. Когда в петербургском зоологическом саду прогуливался солидный купец, ему за короткое время успели носовать в карманы 8 кошельков и 3 женских портмоне. Чем-то он марвихерам приглянулся, надо полагать. Самого его благородно не ограбили, а ведь могли в 2 счета. Попадалась порой и откровенная клиника. В одной из часовен карманные кражи стали следовать одна за другой, регулярно. Агенты сыскного установили наблюдение, сцапали некоего Кузнецовского и поехали к нему на квартиру с обыском. И разинули рты, видавшие виды соскари. В квартире совершенно открыто лежало штук 40 пустых кошельков, бумажников и портмоне. Причем к каждому аккуратно пришпилена булавочкой бумажка. Число и месяц кражи, количество денег. Это, конечно, именно что клиника. Любой нормальный марвихер такие улики старался сбросить как можно быстрее. Автор уже как-то писал о хиписе, варианте, когда проститутка, именовавшаяся кошка, заманивала клиента в комнату, где имелась потайная дверь в другую, из которой, когда клиент утомленно подремывал, а то и, так сказать, в процессе, бесшумно появлялся кот и в 2 счета избавлял карманы брошенной одежды гостя от всего ценного. Поскольку сплошь и рядом кошки выдавали себя не за проституток, а за вполне благонравных дам, решивших устроить себе маленькое приключение на стороне, муж скотина такая изменяет или не удовлетворяет, да мало ли что женщина способна придумать. Частенько гость, на воровском жаргоне фраер, замечал пропажу, давно покинув квартиру. Случалось, правда, что он обнаруживал, что его обокрали еще в комнате. Тогда деньги ему чаще всего быстренько возвращали во избежание скандала, хотя порой и шли в отрицалово, Да не было у тебя ни денег, ни часов, лох ушастый. Но и обокраденные жаловались в полицию крайне редко. Народ был солидный, семейный, а глазки боялся, как черт ладана. Махал рукой и забывал адрес. Интересная деталь. Пьяных заманивали только хипесницы, так сказать, пониже рангом. Птички более высокого полета старались, чтобы фраер непременно был трезвеханек. Пьяный человек непредсказуем и в случае чего устроит шумный скандал, тем самым спалит малину. Так вот, со временем этот интересный промысел не просто набрал обороты, но и усовершенствовался. Те самые птицы высокого полета, мастера своего дела, после ухода фраера в темпе изменяли облик комнаты до неузнаваемости. Перемещали всю мебель, вешали другие картины, убирали, либо, наоборот, приносили зеркала. Фраер, вздумая он вернуться, и будь он трезвеханик, попросту не узнал бы комнаты. Все тут не так. Мало того, господа мои, еще в XVIII веке, как автор уже писал, были грабители, которые охотились не на прохожих, а на возвращавшихся с добычей других грабителей. В случае с хиппесом со временем появилось нечто похожее. Кошка думала, что захороводила жирного фраера, а на самом-то деле это ее захороводил хваткий уркаган. Дав себя ограбить, а в бумажнике у него обычно лежали невеликие деньги, он тут же обнаруживал кражу, брал кошку за кислород и требовал немедленно вернуть деньги, причем цинично заявлял, что у него сперли рублей 500, а то и 1000. В противном случае угрожал устроить жуткий скандал, послать за полицией. Большей частью кошка с котом откупались, даже если понимали, что их самих развели как лохов. Вздумай мнимый фраер и в самом деле устроить скандал, позвать полицию, против него улик никаких, а вот против них найдутся. Взять хотя бы потайную дверь в комнату. Да и полиции оба могли быть уже прекрасно известны. В любом случае, хорошо оборудованная квартира опять-таки спалится. Дешевле выходило откупиться. Вот так они и жили. Поддельные ищущие приключений дамочки, а ведь бывали и настоящие, и немало, и поддельные фраера. Веселуха. Да, вот еще интересное. Одна кошка, некая Пирушкина, между прочим, женщина исключительно красивая, поэтому фраеров цепляла косяками, работала с помощью соответственно выдрессированной комнатной собачки. Когда фраер засыпал и пора было появляться коту, собачка подбегала к потайной двери и гавкала один раз. Когда кот удалялся, вставала передними лапами на постель и тыкала хозяйку мордашкой в щеку, мол, дело сделано. Куда ни ткнись, а там нашел себе занятие преступный элемент. Кражи всевозможных цветных металлов отнюдь не изобретение нашего времени. Этим всегда промышляли уже во второй половине XIX века. Из оград выламывали металлические решетки, на питерских цепных мостах отвинчивали большие железные болты, уволакивали уличные скамейки с металлическими деталями, снимали уличные фонари. Однажды за ночь так обработали одну из улиц едва ли не на всю длину. На железнодорожных станциях обдирали с вагонов все металлическое, что хватало сил унести. Мелкота даже не брезговала свинчивать с извозчичьих экипажей железные гайки. Не щадили и кладбищ. С богатых памятников снимали кресты, доски с надписями, украшения, все, что из металла. На суде один из таких кладбищенских воров признался. Порой ему удавалось за один поход свинчивать до 30 медных досок с надписями. Но, как и в случае с клюквенниками, если ловили, то уж били немилосердно. Посуда тогда в небогатых домах была большей частью медная, луженая, то есть покрытая оловом. Время от времени ее следовало лудить заново, обнаружив, что посуда кое-где прохудилась, иначе, съев приготовленное кушанье, можно было серьезно отравиться. Соответственно, лудильщиков, мастеров совершенно забытой ныне профессии, имелось немало. Одна хозяйка, чье имя погребено где-то в пыли архивных полицейских протоколов, да в общем нам и не нужно, как-то договорилась однажды с пришедшим медником, они часто сами ходили по домам, выясняя, не нужны ли их услуги, что завтра он увезет немалое количество посуды, какую полудить, какую просто починить. Подмастерье медника с тележкой явился даже за час до назначенного срока. Такой вот добросовестный юнец попался. Самого его хозяйка не знала, а вот медника знала давно и нисколечко в нем не сомневалась. а потому преспокойно разрешила вынести всю посуду. Пока добросовестный юноша бегал взад-вперед, выглянула соседка. Оказалось, что и ей нужно полудить немало посуды. Юноша с превеликой готовностью пошел ей навстречу, быстренько стаскал в тележку и ее посуду и убрался во свояси. А в назначенный срок за посудой явился сам медник, и выяснилось, что никого он не посылал, нет у него такого подмастерья. Секрет прост. Пока хозяйка договаривалась на лестнице с медником, этажом выше болтался вор-металлист, высматривая, где бы свинтить дверную ручку или снять табличку с именем хозяина с двери. Подслушав разговор, моментально сообразил, что ему делать, и с помощью юного сообщника провернул дельце. Еще парочка примеров узкой специализации. Первый – кража дров. Нам, современным людям, трудно представить, сколь важную роль играли дрова в жизни тогдашних людей. Расходы на дрова были одной из серьезных статей любого семейного бюджета. В Европе, где давным-давно извели под корень некогда обширные леса, топили углем. Его там было много, добыча обходилась недорого, а везти было недалеко. Россия тогда еще не освоила будущие крупные месторождения, да и перевозка обходилась бы дорого. Выручали необозримые леса, которые до сих пор изводят со всем прилежанием, но так и не извели пока. Не было ни центрального отопления, ни электричества, ни газа, а там, где газ появился, использовался исключительно для освещения. Любое жилье отапливалось дровами, от бедняцких лачужек до царских дворцов. Еду готовили на дровяных печах. Так что для чиновников, начиная с определенного ранга, полагалась весьма даже нешуточная привилегия – дрова за казенный счет. Так что на реках в крупных городах стояли многочисленные барки с дровами. Их старательно грабили уже упоминавшиеся речные пираты. Их сухопутные коллеги не отставали. Как-то на суде владелец дровяного двора, то есть склада, жаловался, что у него за день пропадало до 5 сажений дров. В кубометрах дрова тогда не мерили. 5 сажений были длиной высокой поленницы. Сажень – 2 метра 54 сантиметра. Теперь умножайте на 5. Задачу ворам облегчало еще и то, что дрова, в отличие от многих других товаров, особых примет не имеют. И всякое полено, едва покинув законного хозяина, уликой служить уже не могло. А покупателей, вполне добропорядочных, имелась масса. Второй пример – воровство книг. Этот, так сказать, самый культурный промысел родился еще в Европе в старинные времена, когда книги были рукописными и стоили очень дорого. Наиболее ценные приковывали к полкам цепями. В воровстве из библиотек были замешаны и ученые-книжники, и весьма титулованные особы, и даже один король, за которым, когда он приезжал к кому-нибудь в гости, приходилось потаенно наблюдать при посещении им хозяйской библиотеки. Его Величество книги крал лихо и беззастенчиво. А благодаря его положению как-то неудобно было просить у короля вернуть обнаружившуюся пропажу. Оставалось только следить, чтобы избежать новых пропаж. Во второй половине XIX века книги к полкам уже цепями не приковывали. Но вот каталоги в публичных библиотеках были несокрушимо, по выражению современника, прикреплены к столам, потому что воровали и их. Что уж говорить о самих книгах. Ярые библиофилы зачитывали взятые на дом редкие и дорогие книги, чья цена была гораздо выше внесенного читателем денежного залога. В читальных залах украдкой вырезали приглянувшиеся страницы и картинки. От этого страдала даже императорская библиотека, посещавшаяся самой чистой публикой. Единственное, что могли сделать библиотекари, украдкой наблюдать за потенциальными ворами или вырезывателями. Ну что поделать, не только в России много лет держалось стойкое убеждение, что кража книги преступлением не является. Речь просто-напросто идет об удовлетворении духовных потребностей. Однако, кроме завзятых библиофилов, удовлетворявших свои духовные потребности, существовали еще книжные воры, работавшие исключительно ради выгоды. Воровали в книжных лавках и на складах, в типографиях, в конторах газет и журналов. Краденое сбывалось через разветвленную сеть уличных букинистов, которых в обеих столицах было превеликое множество, и масштабы были серьезные. Профессор Березин, он же и книготорговец, издавший капитальный энциклопедический словарь, как-то провел ревизию у себя на складе и обнаружил, что экземпляров словаря бесследно исчезло ни много ни мало на 8000 рублей. Прибыльный был промысел, облегчавшийся тем, что и тут обстояло в точности, как с дровами. Краденные книги не имели никаких штампов или отметок. Конечно, не библиотечные, а те, которые украли со складов. Так что отыскать потом похищенные было практически невозможно. На железнодорожных вокзалах работали свои мазурики, так и именовавшиеся без затей вокзальщиками, высматривавшие в первую очередь небедных провинциалов. А далее, как пишется сейчас в газетных объявлениях, возможны варианты. Кто-то крал багаж, кто-то тырил бумажники и вытаскивал часы, кто-то вовлекал жертву в какую-нибудь аферу. То же самое творилось и на пароходных пристанях. Никакой сугубо российской специфики тут нет. Жулье в крупных городах по обе стороны океана старательно трясло провинциалов. Их и грабануть было легче, и задурить голову. На эту тему есть великолепный юмористический рассказ о Генри. В Нью-Йорке молодой провинциал хватает за рукава прохожих, демонстрирует им солидную пачку долларов. «Бабкину ферму продал, а это моя доля, не подумайте чего плохого!» и выясняет, где тут можно приятно провести время, скажем, сыграть в картишки. Местные жульманы маячат на дальних подступах, но близко не подходят. У залетного настолько уж провинциальный вид, что они всерьез подозревают полицейскую подставу и не хотят связываться. В конце концов, провинциала осеняет гениальная в своей простоте идея. Видимо, все дело в том, что он одет не по-городскому, оттого никто и не хочет с ним дружить. Кидается в магазин и вскоре появляется на улице в шикарном костюме, который на нем сидит, как на корове седло. Вот тут на него моментально пикируют добрые и отзывчивые горожане, готовые в раз объяснить, где тут можно сыграть в картишки. Очень быстро провинциал вновь стоит на перекрестке и с жалобными воплями призывает полицию. Доля за бабкину ферму испарилась до последнего цента. В России обстояло примерно так же. Уж кого-кого, а заезжих провинциалов жулье обожало нежно и трепетно. Предшественником трамвая в столицах была конно-железная дорога. Конка. Вагончики, которые везли по рельсам лошадиные упряжки. Очень быстро после ее появления в вагонах заработали карманники. Известен случай, когда у пожилого генерала вытащили бумажник, где лежало 8000 рублей. Сорвали банк, можно сказать. Когда генерал обнаружил пропажу, его тут же хватил апоплексический удар. В пассажирских поездах, особенно в вагонах первого класса, мало что возьмешь с мелкоты, ездившей третьим, прямо-таки прописались марвихеры, среди которых хватало элегантных, очаровательных дам, которых и не заподозришь. Здесь тоже порой срывали банк. У возвращавшегося с богомолья купца попятили бумажник, где лежало денег и ценных бумаг на 30000 рублей. По Балтийской железной дороге ехал артельщик, нечто вроде прораба и казначея в одном лице, этой же дороги. И вез в сумке 48000 рублей казенных денег. В один далеко не прекрасный для бедняги момент сумка испарилась в том самом волшебном русском воздухе, в котором бесследно растворяется что угодно ценное. Шум был большой, и поднятая на ноги полиция сработала старательно. Воров вскоре нашли и повязали. Вот только денег удалось обнаружить лишь 28 тысяч. Остальные так никогда и не обнаружились. Очень лакомым охотничьим угодьем для всевозможного жулья были большие ярмарки, вроде Нижегородской. Туда, как мухи на мед, слетались шулера, проститутки, как честные, если можно так выразиться, труженицы постельного фронта, так и хипесницы, марвихеры, просто воры, в общем, самая разнообразная криминальная публика. Каждый без труда находил занятия по своей специальности. Русские и не только русские купцы, сделав дела, любили погулеванить с размахом. Так что порой попадали на крючок к представителям сразу нескольких криминальных специальностей. Отличная иллюстрация – еще один эпизод из романа Шишкова «Угрюм река». Уже знакомый вам Прохор Громов по торговым делам отправился как раз на Нижегородскую ярмарку. И неосмотрительно принял приглашение в гости, сделанное очаровательной светской дамой, без ложной скромности отрекомендовавшейся графиней. В гостях и в самом деле собралось самое, что ни на есть, благородное общество. Отставные офицеры, чиновники в немалых чинах, коммерсанты, по крайней мере, все они называли себя именно так. Началось веселое застолье, как-то незаметно перешедшее в карточную игру по крупной. Громов очень быстро просадил несколько тысяч рублей. Это он еще помнил, а больше не помнил ничего. Очухался он, правда, не где-нибудь на окраине под забором в Лопухах, а тут же в будуаре графини. Но легче от этого не стало. Из бумажника испарились все лежавшие там деньги, с пальца исчез бриллиантовый перстень, мало того, из чековой книжки оказался вырезан чек. Когда Прохор его подписал и на какую сумму, наш герой абсолютно не помнил. Сама графиня оказалась здесь же, без малейших следов раскаяния на очаровательной мордашке. Едва обокраденный сибиряк попытался качать права, дамочка перешла в серьезную контратаку. Форменным образом обрушилась на Громова, обвиняя дикого сибиряка в том, что он вчера испортил весь вечер благородному обществу. Напившись, шумел, буянил, оскорблял гостей как мог, даже заехал в ухо некоему князю. В общем, лучший вид обороны — наступление. Естественно, графиня понятия не имела, куда девались деньги и перстень, и что произошло с чеком. А потом вломился громадного роста купец с роскошной бородищей, сердечный друг ее сиятельства. И, тряся у Громова под носом кулачищем, посоветовал убираться по-добру по-здорову, пока у буяна и дебошира, которого нельзя допускать в приличное общество, не начались серьезные неприятности. Что тут сделаешь? Пришлось покинуть негостеприимный дом со всей возможной скоростью. Вскоре выяснилось, что по чеку мазурики получили 15 тысяч. Тут вам и хиппис, и шулера, и воровство. Полный набор нехитрых удовольствий в одном флаконе. В жизни сплошь и рядом происходило, как в романе. Хорошо еще наш герой жив остался. А бывали случаи, когда попавшие в подобный переплет люди умирали от передозировки дурмана, тогдашнего клофелина, а то и получали нож под ребро. XIX век, жившие в то время, любили именовать веком прогресса. И это название вполне справедливо. Куда ни взглянешь, везде прогресс в науке, технике, инженерном деле, в том числе и в криминальных делах, а как бы вы хотели. Криминальный элемент всегда стремился идти в ногу с веком. Давным-давно ушли в забытье патриархальные времена XVIII века, когда воришка незатейливо хватал что-нибудь с прилавка уличной лавки и улепетывал со всех ног, потому что в случае поимки били всем миром. Во второй половине XIX века и начале XX градушники, то есть магазинные воры, использовали гораздо более прогрессивные методы. Самый распространенный выглядел так. В хороший дорогой магазин заявлялась целая компания элегантно одетых господ и дам. Вот всем им сразу от чего-то приспичило сделать разнообразные покупки. Магазин обычно был мануфактурный или меховой. Они требовали показать целую груду товара, так что прилавок был завален, а приказчик сбивался с ног. Компания устраивала веселую кутюрьму, суету у прилавка, так что у бедняги приказчика начинало рябить в глазах. И отправлялась восвояси, так ничего и не купив, ну не глянулась. Потом оказывалось, что бесследно пропали где пара бобровых воротников, где боа, это длинная полоска меха, которую тогдашние модницы обматывали вокруг шеи. Боа, кстати, можно увидеть в последней серии «17 мгновений весны», где его уже не на шее, а просто взявши в руку, таскает случайная пьяная собеседница Штирлица. Где крали куски бархата или шелка, кружева, страусины и перья, ими модно было украшать женские шляпки. Методика была не столь уж сложная. У мужчин в сюртуках имелись огромные внутренние карманы, куда под шумок и укрывались ценные вещи. У одного из взятых с поличным градушников, что случалось очень редко, обнаружили на подкладке пальто несколько пришитых крючков, на которые он молниеносно и ловко вешал украденное. Работали порой целыми семьями. Польский вор, родом из Варшавы, Яков Францевич, выходил на дело с женой и сыном, которому едва пошел 11-й год. Папа с мамой работали, а юный, но прыткий отпрыск стоял на улице под распахнутыми по летнему времени окнами магазина и принимал от родителей нахапанное. специализировалась эта семейка исключительно по ювелирным магазинам. Когда их в конце концов все же выследили и взяли, дома у них при обыске обнаружился сущий ювелирный магазин. Вообще, о ювелирных магазинах следует рассказать подробнее. Работать там было гораздо труднее, чем в меховых или мануфактурных. Кольца и прочие драгоценности располагались на обтянутых бархатом досках, в гнездах, так что любую недостачу приказчик замечал сразу. Да и бдили приказчики ювелиров гораздо тщательнее, чем их коллеги, скажем, из мануфактурных. Товар был весьма недешевый. Одним словом, вульгарно что-то стянуть с прилавка, сунуть себе в карман и уйти было практически невозможно. Однако нет таких преград, которые не преодолел бы пытливый ум, в том числе заточенный на чистый криминал. В ход просто-напросто пошли более тонкие методы. Появлялись формазоны, а по-русски – подменяльщики. Подобный субъект, осмотрев драгоценности и честно вернув их приказчику, тщательнейшим образом запечатлевал в памяти какое-нибудь дорогое кольцо с драгоценным камнем. Ювелир-сообщник быстренько изготовлял точную копию. Металл был самый неблагородный, вместо драгоценного камня стеклышко соответствующего цвета, но сработано мастерски, не отличишь от настоящего. Формазон или его сообщник заявлялся в тот же магазин и просил показать облюбованное кольцо. Улучив момент, в мгновение ока прибирал его куда-нибудь в рукав, вмиг подменив копеечной подделкой, которую честно возвращал приказчику, с сожалением пожав плечами, денег не хватает, бумажник дома забыл, и быстренько убирался во свояси. Люди работали серьезные и за качеством фуфла следили. Немало было случаев, когда подменка оставалась красоваться на прилавке долгими месяцами и обнаруживалась лишь при ежегодной проверке товара, а то и упархивала к честному, ни о чем не подозревавшему покупателю. Естественно, облик покупателя давным-давно изгладился из памяти приказчика. Так что уличить и поймать было очень трудно, а прибыль выходила нешуточная. Очень долго сыскная полиция охотилась за парочкой формазонов, Дергачевым и Логиновым. Орудовали они в обеих столицах и в других крупных городах, устраивая форменные гастроли. Однажды агенты сыскной все же поставили за ними основательную слежку. И после того, как подельники обошли 6 магазинов, взяли. При обыске при них обнаружили около 30 колец на сумму более 12 тысяч рублей. Добыча с одного единственного обхода. А обходов за парочкой числился не один десяток. Применялись и штучные методы, как две капли воды, напоминающие иные эпизоды из французских кинокомедий о ловких жуликах. Однако случившееся было в реальности, о чем свидетельствуют архивные полицейские протоколы. В очередной ювелирный магазин заявился очередной элегантно одетый джентльмен и ушел, понятно, ничего не купивши. Однако, улучив момент, молниеносно затолкнул кольцо в землю цветочного горшка с олеандром, красоты ради, стоявшим здесь же, на прилавке. Как-то он ухитрился сделать так, что пропажу заметили не сразу. Через несколько дней в магазин на автомобиле, дело происходило уже в 20 веке, приехала не просто элегантная, роскошно одетая дама. Купила она, правда, недорогую брошку, но сделала заказ на несколько тысяч рублей, так что приказчики велись вокруг нее мелким бесом. Увидев красивый цветок, аристократка очаровалась им настолько, что пожелала тут же купить, разумеется, вместе с горшком, а как же иначе? Владелец магазина посмеялся про себя над очередной прихотью избалованной барыньки, он таких много повидал, но, не желая терять перспективную клиентку, не спорил. В конце концов, речь шла о паршивом цветке в горшке и скоренько продал ей олеандр за 20 рублей, наверняка чуток на этом наварившись. Приказчик отнес олеандр в автомобиль, и дама укатила с горшком и бриллиантовым кольцом стоимостью в 4000 рублей. Другой, нестандартно мысливший экземпляр, некто Сибиряков, придумал свой не менее эффективный метод. Выдолбил изнутри каблуки своих штиблет и наполнил их мягким варом, смолой наподобие пластилина. Нечаянно уронив на пол кольцо подороже, он быстренько наступал на него каблуком, и оно надежно впечатывалось в мягкий вар. Пропажа обнаруживалась, как правило, моментально. Сибиряков вел себя, как герой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». «Уж не думаешь ли ты, Федя, что я взял?» Иными словами, благородно предлагал обыскать его до нитки, чтобы на него, человека порядочного, никто ничего не подумал. Ювелиры, битые жизнью, это предложение охотно принимали. И, не тревожа полицию, где-нибудь в задней комнате обыскивали действительно до нитки. И, разумеется, ничего не находили. Перевернуть штиблеты и осмотреть каблуки никому и в голову не приходило. Сибирякова не просто отпускали в освояси, рассыпались перед ним в извинениях. Варюга их великодушно прощал, говоря, что он все понимает и жаловаться не намерен. Так он развлекался довольно долго. Правда, в конце концов сыщики кое-что сопоставили, заподозрили, вычислили и взяли с поличным, но все украденное прежде, а его было немало, уже пропало неведомо куда. Распространен был и другой метод. Крайне приличный господин или дама, производившие впечатление людей богатых, набирали ценного товара на приличную сумму. Нет, только не подумайте, что они с ним уходили, обещая расплатиться через посыльного, которого следует послать по такому-то адресу. Владельцы магазинов и приказчики видывали виды и допустили бы такой вариант только в том случае, если покупатель-покупательница были их давними честными клиентами. Все было устроено тоньше. Когда подходило время рассчитываться, господин или дама заявляли, что вот незадача, он как раз забыл дома бумажник, но ничего страшного, пусть посыльный доставит купленное по такому-то адресу, а там с ним честно расплатятся. Вот на это покупались. Посыльный звонил в дверь, господин или дама забирали у него свертки, обещали сейчас же выйти с деньгами, и дверь захлопывалась. Проходило довольно много времени, прежде чем маявшийся на лестнице посыльный начинал искать концы. Скажем, шел к дворнику. Квартира оказывалась ненадолго снятой, а господин или дама давным-давно улетучились через черный ход, каковой имелся во всех небедных домах. Истин ради нужно уточнить, что и сами приказчики были порой не без греха. В большом ходу была следующая афера. Сообщник или сообщница заявлялись в магазин, покупали товара рубля на три и честно расплачивались. А приказчик заворачивал им рублей на 15-20, а порой речь шла и о гораздо более крупных суммах. Потом, как легко догадаться, добыча честно делилась поровну. Уличить виновника, да и вообще заметить пропажу, было крайне трудно. Порой воровством в магазинах занимались люди случайные, до того в криминале не замешанные. Скажем, на большой распродаже какая-нибудь вполне благонамеренная дамочка, не в силах отказаться от соблазна, прибирала что-нибудь компактное и дорогое, на что денег уже не хватало. Но и сыпались такие случайные очень часто, откуда у них надлежащая квалификация. И здесь случалась откровенная клиника. Некая богатая и знатная дама, полиция так никогда и не назвала ее имени, отметив лишь, что оно очень громкое, страдала клептоманией, то есть болезненной тягой к воровству. Украсть, что попало, сущую мелочь, лишь бы украсть. Чуть ли не в каждом магазине, который она посещала, ухитрялась что-нибудь стянуть. Впрочем, дело тут было не в ее ловкости. Просто-напросто родные и близкие, зная за ней эту слабость, составили список обычно посещавшихся ею магазинов, объехали их все и договорились с хозяевами. Никто ничего якобы не замечает, но старательно фиксируют, что именно украдено и на какую сумму, а они потом расплатятся. Так оно и шло. Всякий раз кража проходила успешно, довольная клептоманка уезжала домой, а потом к родным приходил приказчик со счетом и получал все до копеечки. Еще при Николае I случилась крайне остроумная по задумке и исполнению афера, закончившаяся провалом, еще не начавшись. Тогда в большой моде была игра в лото. Причем лото было не таким, как впоследствии, когда из мешочка играющие извлекают бочоночки с номерами. Прежние игроки покупали карты с номерами, а шары с соответствующими цифрами крутились в большом барабане и время от времени высыпались. Понятно, тот, чей номер выпал, получал выигрыш. Шары были размером не меньше бильярдных, и, что немаловажно, костяные. Вскоре вы узнаете, в чем тут хитрушка. Играли повсюду, в том числе и в чертовски респектабельных заведениях вроде Петербургского благородного собрания. Старшина собрания, нечто вроде главного распорядителя, и обратился к обер-полицмейстеру Галахову, пересказав то, что ему сообщил один из лакеев. Некий заезжий субъект уговаривал лакея за хорошее вознаграждение ежедневно вместо настоящих шаров всыпать в барабан несколько других, которые вскоре будут доставлены. Более того, у старшины есть сильные подозрения, что к этому делу причастен один из действительных членов собрания, клуба, объединявшего исключительно дворян. Но вот имени его старшина не знает. Галахов совершенно не представлял, в чем тут, говоря современным языком, фишка. Но не сомневался, что налицо некий преступный умысел, подобные вещи так просто не делаются. Что-то это да должно означать. Он поручил это дело одному из полицмейстеров, и тот в сопровождении жандармского капитана взялся за работу. Очень быстро приезжего вычислили и взяли в номере дешевой гостиницы, устроили обыск. Обнаружили копии карточек лото, но никаких шаров не нашли. Тогда пристав, служака опытный, что называется, взял на пушку. Заявил арестованному. Не только лакей дал на него показания, но и сообщник, член благородного собрания, уже повязан и дал подробнейшие показания. Так что и вы уж облегчите свою участь, юноша, чистосердечным признанием. С опытным криминальным элементом эта не столь уж искусная штука ни за что не прошла бы. Стал бы требовать, чтобы ему дали почитать показания сообщника, устроили очную ставку. Однако арестованный в гостиничном номере молодой человек был новичком на криминальной тропе и принял все всерьез. Быстренько написал чистосердечное признание и указал имя сообщника. Им оказался чиновник в чинах, дворянин, столоначальник, по нынешнему начальник отдела, хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. Подмели и столоначальника, а там нашли и мастера, сделавшего левые шары, и как раз собиравшегося их красить под кость. Эти были выточены из пальмового дерева и по размерам в точности настоящим соответствовали. Оказалось, столоначальник проигрался в это самое лото так, что семейство оказалось на грани нищеты. Вот и придумал, как ему поправить дела. Механика аферы проста. Пальмовое дерево в три раза легче кости, так что как ни верти барабан. Деревянные шары оказывались бы наверху, а выпадали одни костяные. Соответственно, участники аферы, знавшие все номера, покупали бы карты исключительно костяных, что многократно повышало шансы на выигрыш. Вот и все. Ничего особо хитрого. Интересно, что описавший эту историю автор времен Александра II был совершенно уверен. Случись это в его времена, виновный имел все шансы отделаться незначительным наказанием. Достаточно было шустрому адвокату произнести душещипательную речь, описав, что его подзащитный пошел на преступление исключительно для того, чтобы спасти от нищеты свое семейство, которое сам же и разорил, на минуточку, азартной игрой, со слезой в голосе повествуя о несчастной супруге и бедных крошках. Присяжные растрогались бы, дамы всхлипывали, в общем, как частенько случалось в те либеральные времена. Когда, согласно старому анекдоту, адвокат просит освободить от наказания его подзащитного, зарезавшего родных отца с матерью, на том основании, что подсудимый круглый сирота. Однако, во времена Николая I как-то гораздо более серьезно относились к принципу «вор должен сидеть в тюрьме». Ни присяжных, которых легко разжалобить не было, ни либеральных адвокатов, ни сентиментальных дамочек, ломившихся в зал суда, как на премьеру модного спектакля. Столоначальника, правда, оставили в дворянстве, но чина лишили и сослали в Сибирь, справедливо рассудив, что лото там нет, а значит, хитромудрие свое применить будет негде. Случались и похищения детей, но отнюдь не ради выкупа. Российская криминалистика такого преступления, как похищение людей ради выкупа, не знала совершенно. Причины порой были где-то даже и романтические. Вот характерный пример. В Петербурге, на Песках, трехлетний карапуз гулял с братишкой, немногим старше его. Вдруг появилась дама в коляске, подхватила трехлетнего малыша и быстро укатила. Сыскная полиция сработала оперативно. Очень быстро ребенка нашли и вернули родителям, а дамочку повязали. Обнаружился сущий дамский роман а-ля Донцова. Дамочка оказалась содержанкой некоего богатого господина. Связь была многолетняя, родился даже ребенок, которого мамаша без ведома отца сдала в воспитательный дом, то есть тогдашний детдом. Богатей, человек должно быть в чем-то порядочный, хотел не просто и далее посещать содержанку, а регулярно видеться со своим ребенком. Какое-то время дамочка врала, а ребенок, мол, в деревне, на воспитании, в хороших руках. Однако отец поставил вопрос ребром. Либо он своего сына в конце концов увидит, либо мамаша окажется на улице и в жизни больше ни копейки от него не получит. Дамочка кинулась в воспитательный дом, но там ей категорически заявили: согласно правилам, отданные в воспитательный дом дети назад не возвращаются, о чем сдающих предупреждают заранее. Вот запаниковавшая куртизанка и решила украсть первого попавшегося, подходящего по возрасту ребенка, и выдать его за своего, тем более что отец его никогда не видел. Ну точно, дамский роман в мягкой обложке. Как назвала бы его Донцова, я судить не берусь. Наверняка как-нибудь красиво. А вот другого ребенка, похищенного в 1875 году, так никогда и не нашли, как не усердствовала полиция. В большом ходу была и афера с мнимым наймом прислуги. В то время давненько уже существовали вполне легальные и добропорядочные посреднические агентства, куда кандидатки в прислуги и обращались, а хозяева приезжали и присматривали себе подходящую. Тактика была одна и та же. В контору обращался элегантный барин или элегантная дама, а то и супружеская пара. Выбрав подходящую кухарку, горничную или служанку, наниматели забирали у нее паспорт, усаживали в экипаж и везли к себе. По дороге останавливались у какой-нибудь лавочки и посылали новонанятую прислугу за парочкой лимонов или, скажем, за полуфунтом конфет. В общем, за какой-нибудь мелочью, на покупку которой давали деньги. Выйдя с покупками на улицу, прислуга обнаруживала, что экипажа с нанимателями и след простыл. Весь интерес был в чистом, настоящем паспорте обокраденной. С ним в какой-нибудь богатый дом устраивалась сообщница воров и, как легко догадаться, улучив момент, скрывалась с чем-нибудь ценным. Порой кончалось еще грустнее, когда приезжал один барин. Привезя якобы к себе домой, а на деле на очередную ненадолго снятую квартиру, насиловал жертву и улетучивался. Большинство пострадавших, значительную часть из них составляли крестьянские девушки из ближних деревень, приезжавшие в столицу на заработки и впервые в жизни оказавшиеся в городе, согласно нравам того времени, считали жутким стыдом и позором заявлять о таком в полицию. Правда, приходилось подавать заявление о краже или, как поступали особенно стыдливые, о потере паспорта. Без него в те времена жилось даже неуютнее, чем сейчас. Беспаспортных отправляли на нары, а потом, проверив, не водится ли за ними криминальных грехов, отправляли по этапу под полицейским конвоем в то место, которое попавшийся называл местом своего постоянного жительства. Прописка существовала совершенно в нынешнем виде, причем две столицы были режимными городами с дополнительными строгостями по этой части. Было еще и присовокуплявшееся к основному наказание – запрещение жить в Москве и Петербурге. Подобная практика существовала и в других европейских столицах, а также крупных городах. Один из рассказов Ярослава Гашека так и начинается. Вору Петличке было запрещено жить в Праге. По этой причине он и стоял на перекрестке двух оживленных пражских улиц. Гнусный рекорд поставил некий, как он именуется в полицейских протоколах, чухонец, вероятнее всего финн. Чухонцами тогда чаще всего звали именно финнов. Этот сажал очередную невезучую девушку на поезд под тем предлогом, что везет в свое загородное имение, высаживал на какой-нибудь маленькой станции, заводил в лес и там насиловал. В конце концов нашлась все же особа, решившаяся дать показания. Когда чухонца взяли, выяснилось, что до того он успел отобрать паспорта не менее чем у 30 дурех и каждую изнасиловал. Впрочем, порой в прислуге устраивались и воровки с поддельными паспортами, выглядевшими вполне убедительно. Одна такая, неплохо владевшая ремеслом кухарки, за несколько лет обворовала около 40 квартир. Это была простая крестьянка Новгородской губернии, но очень красивая и умевшая втереться в доверие. По полицейской характеристике, кроткая и застенчивая на вид в простом крестьянском платье. Поймать ее было тем трудней, что она не водилась с питерским криминалом, а после каждой удачной кражи уезжала из столицы подальше, там и сбывала все похищенное. Взять ее в конце концов взяли, но так и осталось неизвестным, были ли у нее сообщники. Сама она никого не выдала. Поймать или хотя бы отличить мнимых нанимателей от настоящих было чертовски трудно. У них в конторе по найму паспорт не требовали, можно было назваться хоть князем. Правда, и настоящая прислуга, не внедренная ворами, частенько воровала у хозяев, точнее у хозяек, в основном по мелочам. Ленты, кружево, платочки-воротнички отрезала от штук материи по несколько аршин. Однако порой горничные работали с нешуточным размахом. В 1868 году никто иной, как супруга церемонимейстера императорского двора Дурасова, обнаружила, что у нее из шкатулки пропали бриллианты на сумму 70 тысяч рублей. По тем временам деньги огромные. В полицию, конечно, было заявлено моментально. Но Дурасова и ее муж не подозревали никого из прислуги, считая кражу делом рук посторонних мазуриков. Менее всего подозрений у хозяев вызывала личная горничная Дурасовой, 17-летняя Полина, то есть Аполлинария Петрова. Они взяли ее в дом совсем девочкой, дали некоторое образование, обучили хорошим манерам и считали чуть ли не членом семьи. Вот только полицейские агенты очень быстро отыскали в судной кассе, вполне приличном заведении, никак не связанном с криминалом, все до единого бриллианты, заложенные туда неким молодым человеком, в котором вскоре опознали лакея из дома Дурасовых, Василия Соловьева. Но взяли, допросили, лакей особенно долго не запирался. Оказалось, что бриллианты попятила как раз Полина. Затем снова начинается дамский роман в мягкой обложке. Полина в означенного Соловьева влюбилась по уши и довольно быстро позволила ему, как писали романисты тех времен, сорвать цветок невинности. В результате чего забеременела и, стремясь избежать позора, стала требовать от возлюбленного, чтобы тот на ней женился. Васька оказался парнем ушлым. Сначала уворачивался как мог, потом поставил ультиматум. Женится он только в том случае, если Полина, для обеспечения их будущей супружеской жизни, украдет у хозяев деньги или драгоценности не менее чем на 1000 рублей. На большее его фантазии, словно у Шуры Балаганова, не простирались. Вот Полина, видя себя в безвыходном положении, в конце концов и решилась. Васька оказался не таким уж и ушлым. Стоившие 70 тысяч бриллианты он заложил всего за 2,5. Сладкая парочка отделалась довольно легко благодаря тому самому либерализму, о котором не раз уже в нашем повествовании говорилось. Полина, беременность которой уже видна невооруженным глазом, со слезами на глазах излагает свою романтическую историю. Адвокат разливается соловьем, присяжные и публика растроганы. Одним словом, подсудимые отделались работным домом. Василию, как организатору и подстрекателю, дали 15 месяцев, а Полине вообще всего 8. В прежние николаевские времена им пришлось бы, нет сомнений, гораздо хуже. Порой не ударяли в грязь лицом и дворники, которых не следует считать тупыми пьянчушками, подобными герою известного романа и кинокомедии «12 стульев». Однажды в доме богатой вдовы тайного советника вспыхнул пожар, причем довольно интересный. Загорелась кладовая, где хранились дорогие и роскошные меха хозяйки. Шубы, ротонды — это нечто вроде накидки без рукавов, бархатные мантильи — тоже род накидки, и другие ценные вещи, помимо одежды. Прежде чем с огнем справились, кладовая выгорела дочисто. И представлялось несомненным, что все вещи, в первую очередь меха, погибли. Однако кто-то из полицейских сыщиков по каким-то деталям заподозрил неладное. Началось негласное следствие. Закончилось оно обыском, при котором все меха и прочие погибшие в пожаре ценности были обнаружены на квартирах жены старшего дворника и его родственницы, она же и любовница младшего дворника. Два эти организма и ограбили дочисто хозяйскую кладовую, а потом спалили ее, рассчитывая, что полиция не догадается. Не прокатило. Вот, кстати, о поджогах. Они были широко распространены и в столицах, и в деревнях. Существенная разница в одном. Деревенские подпаливали дома односельчан из мести, сводя разные старые счеты. А городские поджоги несли исключительно корыстные цели. Чаще всего этим грешили владельцы лавок и всевозможных мастерских. Конечно, не успешные, а как раз проторговавшиеся или разорившиеся. Единственным способом выпутаться из финансового краха представлялось получение страховки. Однако агенты столичных страховых обществ были народом опытным, видавшим виды, и расследование вели не хуже, чем их коллеги в более поздних американских боевиках. Так что поджигатели сыпались довольно часто. Одни из-за того, что перед поджогом распродавали или увозили куда-нибудь все оставшееся имущество, оставляя в помещении одни голые стены, что хваткие агенты устанавливали быстро, других выводила на чистую воду примитивность использованных для поджога средств. Как правило, стружки, лучина или пакля, для большей горючести облитые керосином, салом или дегтем, что опять-таки часто обнаруживалось. Правда, и более изобретательные поджигатели, получается невольный каламбур, порой горели уже по другим причинам. Молодой немец, хозяин магазина игрушек и прочих безделушек, оказался близок к разорению и решил действовать испытанным способом, получить немалую страховку. Он был гораздо изобретательнее многих. Устроил в магазине целую сложную систему из пропитанных пероксилином, то есть взрывчаткой, шнурков, петард и тому подобных легковоспламеняющихся штучек. Приладил свечу таким образом, чтобы она, лишь догорев до конца, привела в действие всю систему. А сам ради алиби пригласил знакомых дам, взял тройку и поехал развлекаться в один из дорогих ресторанов. Там его и взяли. Изобретательного немца подвели обстоятельства, которых он не мог предвидеть. Магазин располагался едва ли не в центре Петербурга. Огонь заметили вовремя, пожарные примчались быстро и обнаружили, погасив огонь, большую часть системы, не успевшей еще сработать. Тут уж полиции все было ясно с первого взгляда. Подозревать следовало в первую очередь самого хозяина, вот за ним и поехали. На сей раз не усматривалось никаких романтических обстоятельств, способных растрогать присяжных и публику. Так что изобретателя приговорили к каторжным работам, которых он предпочел избежать, зарезавшись прямо в коридоре суда перочинным ножом. На суд он приехал не из тюрьмы, а из собственного дома, потому и обыскан не был. В 1875 году угодил под суд очередной поджигатель ради страховки. Отставной унтер-офицер, владелец переставшего приносить доход кожевенного завода на Лиговке. Каковой в одну прекрасную ночь и сгорел дочисто. Улик вроде бы не нашлось. Однако, когда сыщики копнули поглубже, выяснили интересную вещь. Незадолго до того владелец заводика ни с того ни с сего в будний день, задолго до окончания рабочего дня, отпустил рабочих и прислугу погулять. Отчего-то им не гулялось, и они вернулись на завод довольно рано. И обнаружили на заводе, точнее просто большой мастерской, опять-таки систему, хотя и гораздо проще, чем у немца. Повсюду располагались обмазанные дегтем корзины и доски, на которых стояли горящие свечи, а одна свеча была поставлена под кран бочки с дегтем. Сам хозяин, когда его позвали, отнесся к увиденному как-то очень уж равнодушно, не проявил никакого беспокойства, объявив все это проделками каких-то шутников. Ну, рабочие пожали плечами и никуда заявлять не стали. К чему, если сам хозяин в полицию не торопится? Когда эта история всплыла, полиция принялась копать еще глубже. И выяснилось, что до того бывший унтер Усачев уже дважды становился жертвой пожара и оба раза получал страховку. За год до того у него сгорела портерная, пивная, и он положил в карман 1500 рублей. А еще раньше то же самое произошло с Усачевской табачной лавочкой, что опять-таки принесло приличную сумму. И портерная, и лавочка, как легко догадаться, опять-таки стояли на грани разорения. В полиции как-то мало верили в некое роковое невезение. И Усачев в конце концов попал под суд, приговоривший его к каторжным работам. В отличие от немца, возможности зарезаться ему не представилось, да и не стремился наверняка к тому, и побрел печально в кандалах знаменитым Владимирским трактом. В свое время в Петербурге на совершенно иной манер действовала целая шайка поджигателей. Двое отыскивали съемные квартиры, расположенные рядом, через стенку, и начиналась работа. Одну из квартир временный владелец обставлял мебелью и страховал, указывая в несколько раз завышенную стоимость движимого имущества. Второй свое добро не страховал, но именно он в своей квартире и устраивал пожар. Таким образом, чтобы пламя перекидывалось на застрахованное жилище, съемщик которого оказывался как бы и ни при чем. Пожар-то начался не у него. Так продолжалось несколько лет. Пострадавшие, в этой роли предусмотрительно выступали разные лица, всякий раз получали по страховке немалые денежки. В конце концов, когда появились зацепки, полиция их все же повязала. Шайка оказалась довольно многочисленной, в том числе и несколько женщин, причем все успешно косили под людей из общества. Ну, о знаменитом поджоге Фейгинской мельницы, устроенном мучным королем Овсянниковым, автор уже рассказывал подробно, так что возвращаться к нему не стоит. Большое распространение имели брачные аферы, от которых частенько страдали не только обнадеженные заманчивыми перспективами невесты, но и женихи. В свое время широко известны были столичные свахи. Но вот как раз они, без всяких исключений, работали честно, дорожа заслуженной за многие годы репутацией. Однако в роли сватов сплошь и рядом выступали всевозможные посредники, или, как они тогда именовались, комиссионеры. Их в обеих столицах кишело превеликое множество, и занимались они самыми разнообразными делами, брались за что угодно, была бы прибыль, в том числе и за устройство браков. Иные и впрямь работали честно, зато другие... Вот характерный пример, совершенно не уникальный. Молодой чиновник-карьерист, искавший выгодную партию, на свою беду столкнулся с комиссионером-жуликом. Тот в два счета свел возжаждавшего выгодного брака персонажа с молодой, симпатичной, якобы вдовой богатого полтавского помещика, которой после смерти мужа и достались его немаленькие имения. Все было разыграно по высшему классу. Не на пустых словах, а еще и с вескими доказательствами. Комиссионер демонстрировал всерьез заинтересовавшемуся и красивой, и богатой дамой молодому человеку целый ворох деловых бумаг своей клиентки. Всевозможные счета по имению, письма управляющего и тому подобные убедительные документы. Роман разгорался не на шутку. Очень быстро молодой человек сделал предмету своей страсти предложение руки и сердца по всем правилам, и очаровательная вдовушка, не особенно изжиманясь, его тут же приняла. Назначили день свадьбы и стали обговаривать детали. Однако вскоре комиссионер явился с другой вестью. Сама вдовушка пока что не в состоянии потратить на приготовление к свадьбе хоть копейку. Она пока что сидит без гроша, потому что скотина управляющий медлит с высылкой денег. Кстати, ситуация, частенько встречавшаяся и в реальности. И только-то, ну какое же это препятствие? Нетерпеливый жених тут же вручил комиссионеру несколько сотен рублей. На другой день бесследно исчезли с горизонта и комиссионер, и очаровательная помещица, оказавшаяся, как выяснила полиция, бродячей феей с Невского проспекта, то бишь вульгарной уличной проституткой. Примерно по такой методике происходило и в других случаях. Либо невеста, получив некоторую сумму, бесследно пропадала, как и очередной сват, либо все устраивалось тоньше. Богатая невеста, успевшая получить немало ценных подарков, ловкими маневрами оттягивала свадьбу, а там, под каким-нибудь вполне благовидным предлогом, брала свое согласие назад. В этом случае уличить участников аферы было практически невозможно. Случалось иногда, что роль богатых невест успешно играли вполне приличные замужние дамы, порой жены самих комиссионеров-сватов, что придавало мини-предприятию аферистов гораздо больше надежности. Законная супружница все же заслуживает большего доверия, чем сообщница со стороны. Все денежки остаются в семье. Разумеется, мужчины не отставали, и тут уж страдали доверчивые женщины. Пример, почти полностью повторяющий предыдущий с молодым чиновником, разве что с обратным знаком. Некая красивая и состоятельная молодая дама из общества искала приличную партию. Чтобы жених был не обязательно богачом, но, как мечтала кухарка из романа Стругацких, человек надежный и с понятием. Вскоре подвернулся очередной комиссионер, пообещавший подобрать именно такого жениха и исполнивший обещание очень быстро. Познакомил даму с симпатичным, элегантным, более того, титулованным женихом, цельным бароном. Человек и в самом деле оказался надежный, с понятием. Очень быстро он преподнес почти что уже невесте вексель, по которому на предъявителя можно было получить 10 тысяч рублей. Уж куда тут надежнее. Однако так уж несчастливо расположились звезды, что господин барон стал охладевать к своей избраннице, а однажды заявил, что женится на другой, и попросил вернуть вексель, отданный им даме, в обеспечение обещания жениться. Иная этот вексель оставила бы у себя. В обеспечение? Ну так плати, раз нарушил обещание. Но наша дама, должно быть, была горда, и вексель вернула. Расставались вполне культурно, как приличные люди. Лучившийся обаянием барон попросил несостоявшуюся невесту сделать на векселе определенную надпись, мол, так полагается. Совершенно несведущая в вексельном праве дама написала под диктовку все, что просил бывший жених. Суть аферы в том, что вексель был самый настоящий, составленный и заверенный по всем правилам. Вот только дама, сама того не ведая, сделала на нем так называемую передаточную надпись и теперь сама по этому векселю отвечала. Очень быстро шустрый адвокат, не исключено и не посвященный в суть аферы, предъявил ей этот вексель к оплате. И она выложила 10 тысяч, а куда было деваться? Закон, увы, в данном случае был не на ее стороне. И вексель настоящий, и передаточная надпись, выполненная ее рукой, а принцип «незнание закона не освобождает от ответственности» уже действовал, хотя и не сформулированы в письменном виде. Ну и, конечно, хватало роковых соблазнителей попроще, которые, прикинувшись страстно влюбленными, обирали доверившихся им дурочек. Один характерный пример. Совсем молоденькая, симпатичная горничная в интересном положении, в качестве истицы, а в качестве ответчика лакей некоего генерала, как говорится, франт и хват. Соблазнил дурочку, обрюхатил, выманил все сбережения, рублей около 100, а когда она стала требовать, чтобы женился, как обещал, нахально заявил, что он женат, так что двоеженцем быть никак не может, поскольку в этом случае попадает под соответствующую статью уголовного положения империи. И деньги, понятно, возвращать отказался. На суде цинично заявил, что все равно не вернет. Эта особа сама на шею вешалась, деньги отдавала добровольно, как оно и было. Мало того, из публики выскочила законная супружница и стала уверять судью, что муженек невиновен. В него уж штук 8 влюблялась, и у всех он деньги забирал. Отчего ж не брать, если сами одолжают? Ничто им, дурам! Ее подлинные слова, записанные репортерами тогдашней судебной хроники. Судья оказался в затруднительнейшем положении. В некоторых европейских странах были законы, позволяющие притянуть к суду за нарушение обещания жениться, с наказаниями не особенно уж тяжелыми, но все-таки. Но не в России. Истица сама признала, что деньги давала добровольно. Никаких юридических зацепок. Так что судья, с бессильной злобой уставясь на лакея и его бойкую супружницу, взревел: «Вон отсюда!» А больше он ничего не мог и сделать. Немного о профессиональных нищих, поскольку их работа серьезного преступления не составляла, но все же являлась разновидностью аферы. Так уж истори на Руси заведено, что к нищим относились, можно сказать, благодушно, как к людям Божьим, подать которым дело святое. При этом мало кто давал себе труд установить, в самом деле перед ним человек, гонимый нуждой, или мошенник-профессионал. Немало было настоящих, то есть доведенных до такого занятия нешуточной нуждой. В основном крестьян, приехавших в большой город на заработки, но не нашедших работы, а дома в деревне хозяйства не осталось. Однако большинство составляли все же профессионалы, после смерти которых не раз обнаруживались немалые сбережения, а то и приличный домик где-нибудь в пригороде. Тогда, как, впрочем, и теперь, при каждой церкви, где можно было рассчитывать на неплохое подаяние, группировалась своя мафия, не пускавшая посторонних. Немалое число уличных попрошаек, в Москве по точным данным половину, составляли отставные солдаты, сплошь и рядом побиравшиеся в форме. В основном это были еще кадры николаевских времен, когда солдат служил 25 лет и напрочь отвыкал как от землепашества, так и других ремесел. Некоторые находили несложную работу типа сторожа. Те, кто мог похвастать парой-тройкой медалей и выглядел фасонисто, охотно брали швейцарами в богатые дома. Тогда это считалось крайне гламурным, чтобы швейцар был с медалями. Но большинство шли по самому легкому пути, особенно увечные. Благо законов против попрошайничества не было. Правительство пыталось предписывать соответствующему начальству, чтобы принимали меры к устройству таких вот ветеранов, дабы отвратить их от зазорного для чести носимого ими мундира попрошайничества. Но получалось плохо, с ничтожными результатами. Частенько милостыню на улицах просили студенты, заходившие еще и в редакции, в богатые дома, всевозможные учреждения, мол, жить совершенно не на что, или нет денег на уплату за слушание лекций, так что грозят выгнать. Порой, но редко, с просителями так и обстояло. Но гораздо чаще этим незатейливым ремеслом занимались либо настоящие, но не особенно и нуждающиеся, зато беззастенчивые в средствах, студиозусы, либо мошенники, косившие под студентов. Точно так же хватало и мнимых ветеранов крымской и турецкой компаний, в жизни отродясь не нюхавших пороху. Косяком шли якобы потерпевшие за правду чиновники. По виду и запаху спиртного понимающий человек сразу понимал, в чем истинная причина изгнания со службы, но хватало и простодушных филантропов. Для пущего благородства эта публика вворачивала фразы на французском, как впоследствии Киса Воробьянинов. Некий морской офицер в отставке, настоящий, выбрал себе необременительное, но приносившее мелкий регулярный доход занятия. Пришил к шинели изнутри огромные карманы. Заявлялся на один из рынков и педантично обходил лавки. Шутил с приказчиками, рассказывал политические новости и анекдоты, а сам везде прихватывал якобы на пробу горсточку крупы или гороху, сушеные мелкой рыбки и прочей провизии. Доход был невелик, но позволял каждый день оставаться сытым. Забавно, но торговцы к нему в конце концов привыкли. Ущерб от него был мизерный. Не гнали, считая несколько картофелин или горсть пшена подходящей платой за новости и свежие анекдоты. Какое-никакое развлечение. Другой отставной офицер, тоже настоящий, участник обороны Севастополя, стал птицей более высокого полета. И иностранными языками владел, и светский лоск сохранил. Частенько заявлялся в гости к знакомым, заводил остроумные, интересные беседы, а потом не особенно и тонко напоминал о своем бедственном положении и грошовой пенсии. Делал это так изящно, что хозяева давали небольшую денежку. Поскольку продолжалось это регулярно, через несколько лет богатые знакомые, чтобы отвязаться, сами стали посылать ему мелкие суммы на манер пенсии. В общем, жизнь удалась. Иные отставнички в офицерских чинах не просто занимались уличным попрошайничеством. Вели себя при этом крайне нагло. Один такой, получив от сердобольной дамы 2 копейки, форменным образом на нее напустился, крича, что он штабс-капитан, императорский офицер, и принимать меньше 2-гривенного для него унизительно. 2-гривенный, если кто запамятовал, 20 копеек. По ценам того времени вполне достаточно, чтобы хлопнуть в недорогом трактире пару чарок и закусить. Другой, тоже штабс-капитан, пристал к газетному репортеру, назойливо требуя на бутылку. А когда тот, тертый питерский житель, отказал, процедил с угрозой. «Не хочешь подать бедному благородному человеку? Так в другой раз можно и пальто содрать». Вполне возможно, будь дело в темноте и в отсутствии свидетелей, мог и в самом деле содрать. Прижилась среди уличных попрошаек и самая настоящая генеральская дочка, щеголявшая чуть ли не в лохмотьях. Ее не раз задерживала полиция, побывала она и у мирового судьи, мировые судьи рассматривали всевозможную мелочевку, но всякий раз вновь обнаруживалась на улице, пристающей к прохожим. Когда судья спросил, почему она не обратится за помощью к родственникам, папа-генерал был жив, здоров и не бедствовал, да и другой небедной родни имелось немало. Девица, не задумываясь, ответила, что ей мешает гордость. Такая вот была интересная зверюшка. Гордость ей мешала обратиться к родным, но не мешала попрошайничать на улицах. То ли очередная клиника, то ли девушке, как впоследствии хиппи, нравился именно такой образ жизни. В немалом количестве разъезжали и мнимые погорельцы, причем концы оглобель их телег или саней были изрядно опалены огнем. Вот, дескать, только и успели, что коняшку вывести, да телегу из огня выдернуть. Со временем народ эту фишку просек, но многие чувствительные души продолжали подавать. Особая статья — мнимые монахи и монашенки. Одни без особых затей собирали пожертвования на обитель, другие, гораздо более изобретательные, подобно своим средневековым предшественникам западноевропейцам, торговали всевозможным фальшаком. Тут вам не только пузырьки с водой из Иордана, раздобытый, понятно, в ближайшем водопроводе, но и гвозди и щепки от креста Господня и тому подобные реликвии, якобы самолично привезенные из Иерусалима. Перьями из крыльев ангелов, в отличие от средневековых европейцев, все же не торговали, знали меру. Самое смешное, что этот товар и в самом деле имел нешуточный спрос. В основном среди небогатого купечества, у людей набожных, но простодушных. Одно время в Петербурге по Апраксину рынку шлялся крайне причудливо одетый субъект. Этакий полумонах с железным посохом. Бормотал что-то несвязное на манер старинных юродивых и собирал приличную денежку. Шустрый газетный репортер, узрев этакую персону, заинтересовался. На его расспросы первый же лавочник ответил не без почтения к юродивому. «Святой человек! Он, видите ли, схимник, схиму принял!» Схима — это, если можно так выразиться, самый крутой вид монашества. «И теперь с Афонской горы!» — это знаменитый православный монастырь в Греции. «Пешком пришел! Видение ему такое было! Трогать нельзя, потому ему Бог путь указывает, и ежели он ко мне в лавку зайдет, лавке моей прибыль может быть большая!» И философски добавил, «Да его никто и не трогает, потому в случае чего...» Он так-то своим посохом свистнет. Заинтересовавшийся газетчик проследил схимника и быстро выяснил, что это всего-навсего писарь за пьянство, выгнанный со службы. Увы, среди этой публики, хотя и редко, попадались настоящие монахи и монашенки. А однажды у мирового судьи оказался настоящий священник. Самое интересное, что этот промысел, в советские времена вроде бы угасший, с перестройкой вновь возник, как чертик из коробочки. В ельцинские времена, когда автор этих строк стоял в очереди на посадку в одном из московских аэропортов, возле улетающих объявился персонаж, довольно убедительно одетый священником, с наперстным крестом и деревянным ящичком, куда собирал пожертвования на строительство очередного храма. Иные раскошеливались, но автор-то прекрасно знал, что русская православная церковь в то время категорически запретила и священникам, и монахам заниматься подобными сборами. И когда поп добрался до автора, то автор сказал ему с обаятельной улыбкой: «Батюшка, я мусульманин, только на мечеть жертвую». Автор, конечно, никакой не мусульманин, но подействовало. Мнимый батюшка отвязался моментально. В описываемые автором времена серьезной борьбы с нищенством как-то не велось. Ну, присудит мировой судья штраф очередному попавшемуся профессионалу, и не более того. В обеих столицах существовали комитеты по разбору и презрению нищих. В реальной жизни толку от них было мало. В уложении о наказаниях, правда, имелась статья, воспрещавшая нищенствовать всем и каждому, и четко делившая поберушек на две категории – нищенствующих по несчастью и нищенствующих по лени, привычке к праздности и даже в виде ремесла, но она, как это порой водится, оказалась из неработающих. Вот и резвились мнимые ветераны, мнимые инвалиды, якобы слепые и глухонемые, впрочем, и сейчас резвятся. Как и сотни-полторы лет назад, сердобольный народ порой подает. Если захотите поразвлечься, проделайте эксперимент. Подайте этакому вот бедолаге буханку хлеба, кусок колбасы или просто сущую мелочь. Только заранее приготовьтесь увернуться. Буханка может запросто полететь в вас. Продолжались, конечно, и всевозможные финансовые аферы. Вовсю действовали уже упоминавшиеся фальшивые конторы по найму, собиравшие денежки с простаков для якобы устройств их на выгодные места, где требовался денежный залог. Чаще всего эти конторы обитали в довольно скромных домах. Но однажды несколько вполне себе светских молодых людей, наподобие червонных валетов, поставили дело на широкую ногу. Свое заведение они пышно наименовали «муниципальный подрядчик». Повесили шикарную вывеску с начищенными бронзовыми буквами, заказали шикарные бланки на английской бумаге высшего качества, швейцара в ливрее поставили. К ним табуном потянулись искатели серьезной службы с немаленькими залогами. Ребятки, надо отдать должное, их пронырливости не зарывались. Когда собрали приличную сумму, в один прекрасный день исчезли и обходительные служащие, и швейцар. Одна роскошная вывеска осталась. Самые разные крутились аферы, часто с участием поминавшегося многочисленного племени комиссионеров. Довольно долго процветала и успела благополучно скрыться в безвестности шайка, которая специализировалась на заезжих помещиках, приехавших в столицу заложить и перезаложить свои пришедшие в упадок имения. Механизм был нехитрый. Жулик-комиссионер объявлял клиенту, что отыскал банкира, готового дать взаимообразно солидную сумму. Вот, кстати, и его поверенный. Дальше в игру вступал уже поверенный, открытым текстом заявляя, что готов уговорить своего хозяина выделить суду, но хочет за это получить свой законный процентик. Помещики, прекрасно зная, что в России сплошь и рядом все делается через взятку, со вздохом выкладывали денежки. И больше никогда в жизни не видели ни комиссионера, ни поверенного. Известен случай, когда из-за собственной жадности попал на деньги небедный домовладелец, решивший продать свой дом вместе с участком земли, но за сумму вдвое большую, чем это добро стоило в реальности. Ну, в таких случаях быстро найдутся помощники. Объявился комиссионер, привел и покупателя, тут же выложившего 1000 рублей задатка, и архитектора, соглашавшегося за взятку в 3000 рублей оформить документы с завышенной ценой. Владелец дома и участка, пуская слюни от предвкушения хорошей прибыли, взятку тут же заплатил, а только что полученную в виде задатка 1000 заплатил комиссионеру, потребовавшему вперед свой процент от сделки. Но и через несколько дней обнаружил, что имел дело с шайкой мошенников. Лично автору его как-то и не жалко. Как гласит старая русская пословица, пошел за шерстью, а вернулся стриженным. В большом ходу были поддельные векселя, выписанные от имени людей, ни сном, ни духом об этом не ведавших. Очень часто так поступали купеческие и дворянские сынки, рассчитывая, что родители, чтобы избежать огласки и скандала, заплатят и не будут сажать родимое чадушко на скамью подсудимых, как оно за редчайшими исключениями и случалось. Правда, 18-летний сын довольно богатого банкира как раз на этом и погорел. Правда, не из-за мстительности папеньки. Дело там обстояло иначе. В юнош, влюбившийся по уши в великосветскую проститутку, любившую пожить широко, занял деньги под вексель, им самим написанный от имени отца. Все денежки очень быстро потратил на красотку. Кредиторы явились с векселем к отцу, но тот платить отказался по одной единственной причине. Не поверил, что его милый сыночек способен на подделку векселей, и потребовал передать дело в суд. Ну а на суде выяснилось, что подделывать векселя юноша очень даже способен. И невезучий мошенник уселся на скамью подсудимых. Папаша рвал на себе волосы, но было поздно. Погорел и прапорщик Панин, опять-таки происходивший из весьма родовитого семейства. Он уговорил свою знакомую, жену коллежского секретаря, чин соответствующий армейскому поручику, написать завещание, по которому она, уже именуя себя женой тайного советника, чин не в пример более высокий, штатский генерал, именно Панину завещала свое движимое и недвижимое имущество на кругленькую сумму в 1 700 000 рублей, которого у нее и в помине не было. С этим завещанием Панин отправился к двум финансовым дельцам, попросив в долг под будущее богатое наследство 50 000 рублей. 10 000 из них предназначались мнимой тайной советнице за содействие. Однако дельцы оказались тертыми калачами. Усмотрев в предъявленном им завещании что-то подозрительное, предложили подождать пару дней, а сами отправились прямиком в сыскную полицию. И вскоре сообщили Панину, сами они сейчас не при деньгах, но готовы свести с банкиром, который нужную сумму даст. Панин встретился с банкиром, предъявил ему завещание. Как легко догадаться, банкир оказался офицером полиции, и прапорщика тут же повязали. И поехал он за казенный счет в Сибирь, правда, не на каторгу, а в ссылку. Другим везло больше. Очаровательная молодая графиня Наденька Менгден, самая настоящая графиня, нуждаясь в деньгах, за довольно скромную сумму состряпала вексель от имени своего знакомого коммерсанта. Оказалась под судом, но те, для кого она подделывала вексель, оказались довольно хитроумными, и в результате юридических комбинаций графиня отделалась штрафом в 75 рублей. Гораздо больше накуролесила другая благородная, хотя и нетитулованная девица, Людмила Гулак-Артемовская. Родственница известного в свое время поэта, малороссийская дворянка, выпускница Смольного института, по воспоминаниям современников, редкостная красавица, но нисколечко не обремененная моралью. Замуж она вышла очень рано, но семейная жизнь не сложилась, болтали из-за романов юной супруги на стороне, чему можно верить, учитывая последующие события. И ухитрилась добиться развода, что в те времена было делом сложным, дорогим и скандальным. Став вольной как птичка, располагая широкими связями в светском обществе, завела у себя, как многие светские дамы, салон, где собиралось немало ее поклонников, в том числе министры, сенаторы, члены Государственного совета, высокопоставленные сановники, популярные литераторы. И принялась устраивать свои дела, самолично, без посредников. Ну вот, например, некий железнодорожный подрядчик попросил ее добиться для него выгодного подряда за хороший процент. Молодая красавица тут же, без всякого труда, оказалась в спальне министра, от которого раздача этих подрядов зависела, и очень быстро заказчик получил свой подряд, а Людмила свой процент. Тем же манером она провернула несколько подобных комбинаций, а себе, родимой, выхлопотала концессию на золотой прииск в Сибири, наверняка зная ее привычки, снова через постель. Неизвестно, сколько бы она процветала и дальше, но погорела. Причем не из-за хваткости полиции. Подобные великосветские салоны полиция благоразумно носа не казала, а в результате примитивной ревности. Одним из завсегдатаев ее салона был весьма известный в те времена, это конец 80-х годов XIX века, писатель Полевой. Красотка стала его любовницей, судя по всему, на сей раз не выгоды ради, а просто для души. В доме Полевого она и познакомилась с богатым купцом Пастуховым, кутилой и гулякой, человеком крайне слабовольным. И вот его-то решила обработать по полной программе. Очень быстро оказалась в его постели, в очередной раз пользы дела для. Повела дело к свадьбе, а пока что, явно нахватавшись где-то шулерских приемчиков, обыграла в карты на 170 тысяч рублей. Тут выяснилось, что состояние Пастухова не так уж и велико, и наша героиня уже о свадьбе не заикалась. Зато узнала, что Пастухов смертельно болен, опухоль мозга, и вот-вот распрощается с нашим грешным миром. И с помощью некоего Богданова быстренько состряпала поддельные векселя от имени Пастухова на 60 тысяч рублей, рассчитывая предъявить их после смерти купца, когда проверить подлинность подписи будет гораздо труднее. Одного она не учла. Дикой, прямо-таки патологической ревности Полевого. Узнав о ее отношениях с Пастуховым, модный литератор буквально остервенел. А прознав кое-что о векселях, не задумываясь, пошел в полицию и все там выложил, благо сам был ни при чем. Скандал был шумный. Романтических обстоятельств, на которых мастерски сыграл бы опытный адвокат, и здесь не имелось. Так что Людмилу и ее Руслана, то бишь Богданова, приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Иркутскую губернию. Несколько сановников из завсегдатаев салона сразу после суда вынуждены были подать в отставку. На суде и они говорили немало интересного. А некоторые были и вовсе уволены без прошения, то есть выкинуты с должностей высоким начальством. Вот так обыкновенная мужская ревность сломала столь феерическую карьеру великосветской аферистки и подвела под монастырь некоторое число сановников. Вообще, светские дамы немало потрудились на ниве всяческих афер. Вдова генерал-майора, командира лейб-гвардии саперного батальона, некая Хомутова, связалась в постельном плане с весьма экзотическим авантюристом, выдававшим себя то за политического изгнанника князя Боргезе, это очень старая и знатная итальянская фамилия, то за простого дворянина Боргезани, а порой для разнообразия за родного брата генеральши. Но в основном он пользовался все же именем Боргезани. Летом 1866 года на одном из гуляний для чистой публики, давно ставшие не просто любовниками, но и мечтателями на тему, кого бы обчистить, Хомутова и Боргезани познакомились со вдовой помещика Косовой, показавшейся им весьма подходящей кандидатурой. Благо Косова сходу влюбилась в видного итальянца, настолько, что, пренебрегая светскими условиями, переехала на дачу, где он обитал с Хомутовой, и считала любовника именно родным братом генеральши. Косовой было 50. По меркам того времени женщина пожилая, но от некоторых жизненных радостей она никак не собиралась отказываться. В общем, на даче началось сущее «дастис фантастиш». Хомутова в интересах дела никакой ревности не проявляла. Боргезани быстренько выманил у воспылавшей вдовушки несколько десятков тысяч рублей. Причем деньги она отдавала сама, как знакомая уже нам горничная Полина. У Косовой оставалось еще 25 тысяч рублей, и брат с сестрой решили довести дело до конца. Быстренько уговорили Косову поехать втроем за границу. На пароходе Баргизани взял у нее на сохранение эти 25 тысяч. А потом вместе с сообщницей весьма правдоподобно инсценировал кражу. Ну вот увели у него денежки пароходные мазурики, что тут поделаешь. Косова, похоже, поверила. Вернулась в Россию и без возлюбленного, и без копейки денег. Однако ее сын Венцеслав, отставной корнет, оказался не таким легковерным. Возможно, еще и потому, что не так давно Баргизани пытался и у него выманить 100 тысяч франков, уверяя, будто знает верную комбинацию для выигрыша в рулетку, но ему необходимы деньги и надежный партнер. Денег корнет не дал, в партнеры не пошел, правда, не пошел и в полицию. Но кое-какие выводы касательно итальянца для себя явно сделал. Дальше начался натуральный детектив. Хомутова и Баргизани форменным образом мотались по всей Европе, то и дело меняя имена, а Венцеслав организовал на них сущую охоту. И в конце концов, проявив незаурядные способности сыщика, настиг в Берлине. Потом он утверждал, что добился аудиенции у самого Бисмарка, и тот лично велел прусской полиции арестовать мошенников. Неизвестно, как там обстояло на самом деле, но прусская полиция арестовала сладкую парочку и выдала ее России. Своих таких девать некуда. Процесс был шумный. Нельзя исключать, что генеральша подключила кое-какие связи. Разгул судейского либерализма еще не наступил, но, тем не менее, виновные отделались сравнительно легко. Баргизани, хотя и признанный организатором аферы, хотя кто из двоих все придумал дело темное, но получил всего 1,5 года арестантских рот. Генеральша проходила как пособница и была без лишения прав состояния сослана даже не в Сибирь, в Архангельскую губернию. Ох уж эти благородные дамы! В марте 1875 года много шума наделал процесс Ситковой, очаровательной 20-летней вдовушке, выпускницы Смольного института, как и Людмила Гулак-Артемовская. Дело было довольно грязное. Ситков, отставной капитан лейб-гвардии Измайловского полка, еще одна элитнейшая воинская часть, на гражданке активно промышлял ростовщичеством, и капиталец на этом сколотил немаленький. Однако заболел чахоткой, то есть туберкулезом, и умер, так и не оставив завещания, что для юной вдовы было серьезным ударом. Некоторое время до того ее любовником был отставной лейб-гвардии ротмистр Лысенков, ныне преуспевающий нотариус. Он, должно быть, и разъяснил красотке кое-какие юридические тонкости. По тогдашним российским законам, если человек умирал, не оставив завещания, духовной, как тогда говорили, его имущество поровну делилось меж ближайшими прямыми наследниками, каковыми считались супруга или супруг, если умирала жена, родители покойного, покойный, братья, сестры и законные дети. Из всех прямых наследников имелись в наличии лишь вдова и родной брат покойного. Что Ситкову все равно не устраивало. Не хотелось получить только половину наследства, хотелось все. На помощь пришел опять-таки Лысенков. Ситкова целый день выдавала умершего мужа за живого. Не пускала в его спальню прислугу, ходила туда, делая вид, что меняет компрессы на лбу умирающего. Тем временем Лысенков быстренько смастерил завещание. Подделать подпись покойника он все же не решился. Прекрасно знал, что за такие художества может огрести от суда по полной программе. Избрал более мягкий и менее наказуемый вариант. Случалось, что умирающий составить завещание успевал, а вот подписать его был уже не в силах. Процедура на этот счет была давно отработана. Следовало пригласить несколько свидетелей, и у постели умирающего нотариус засвидетельствовал завещание, что свидетели удостоверяли своими подписями. Очень быстро из старых знакомых, людей вроде бы надежных, сколотили группу свидетелей, прекрасно знавших, что умирающий давно уже умер, но тем не менее решивших малость подзаработать. В кучу смешались стар и млад. Лысенков, 31 год, поручик Петлин, 28 лет, несмотря на относительно молодой возраст, имевший репутацию большого пройдохи и шантажиста, отставной чиновник Медведев, 56 лет, отставной поручик Киткин, 23 года, отставной чиновник Бороздин, 46 лет, военный писарь из благородных Теннис, 31 год. И завертелось. У каждого в этой компании были свои мотивы. У вдовы они лежат на поверхности. Лысенков преуспевал в делах и безденежьем ничуть не страдал, но, как водится, хотелось еще и еще. Поручик Петлин тоже не бедствовал. И, судя по некоторым подробностям дела, взялся за это из любви к искусству, чтобы еще раз потренироваться, не потерять квалификацию. А вот остальные пребывали в самой пошлой бедности. Причем Киткин и Браздин были должны вдове по векселям. Дело сладилось. Завещание не вызвало никаких подозрений в соответствующих учреждениях, не первый случай, и вдова вступила законным образом во владение наследством, весьма немаленьким. И честно расплатилась с сообщниками. Больше всех, как мотор предприятия, огреб Лысенков, то ли 10, то ли 12 тысяч. Киткину вдова вернула его неоплаченные векселя и дала 200 рублей, столько же получил и Петлин, столь малый для его обычных делишек гонорар, как раз и позволяет думать, что поручик хотел потренироваться. Или заглядывал гораздо дальше вперед. Остальные получили в общем сущую безделицу. Медведев 70 рублей, Теннис 50, Бороздин то ли 15, то ли 30. Потом начались сложности. Тот самый родной брат покойного, чиновник Алексей Ситков, не поверил, что покойный оставил его без копейки. Видимо, отношения были хорошие. По размышлению пошел в суд и заявил, что завещание, несомненно, поддельное. Видя такое дело, поручик Петлин занялся привычным ремеслом. Стал шантажировать вдову, угрожая, что если не получит денег, пойдет в полицию и всех сдаст. Ободренный его примером, тем же самым занялся и Бороздин, до того в криминале как-то незамеченный, и, должно быть, чувствовавший себя обделенным. Попавшая в безвыходное положение вдова платила обоим, платила, платила, тем временем началось следствие. Ситков явно сумел как-то убедить соответствующие органы. На первом допросе все ретиво отрицали вину. Однако вскоре запаниковал Киткин. Человек по характеру слабовольный, прежде в криминале не замешанный. Пошел к следователю и всех сдал. За ним к следователю явился Бороздин и поступил в точности так же. Тут уж и прочие, уличенные показаниями сразу двоих сообщников, начали колоться, как сухое полено. Правда, как в таких случаях часто бывает, старательно валили вину друг на друга. Лысенков безжалостно топил бывшую любовницу, утверждая, что это именно она, прохиндейка, все задумала и совратила его, дитятка невинная. Примерно так вели себя и остальные. На скамью подсудимых сели все, в том числе и добровольно признавшиеся. И в зале суда зазвучали соловьиные трели очередного недешевого и ловкого адвоката, мастерски навострившегося бить на жалость и выжимать слезу у присяжных. В самом романтичном и выгодном свете рисовалась молодая прелестная вдовушка. Девицу благородного происхождения, но бедную, как церковная мышь, к тому же круглую сироту, бабушка в 16 лет выдала замуж за солидного жениха, оказавшегося человеком черствым, бесчувственным, к жене относившимся как к мебели. А потому у нее и произошло, в конце концов, разрушение нравственного чувства. Вообще-то в данном случае адвокат ничего не выдумал и не приукрасил, все, в общем, так и обстояло. Опытный ростовщик всегда человек особенного, крайне неприглядного склада характера. Ситкова несколько лет вела подробный дневник, уж никак не для обеспечения облегчения участи на суде. Когда она его начинала, никто не мог знать, что Ситков вдруг расхворается и в одночасье умрет. Похоже, поначалу она мужа и впрямь любила, но эти чувства очень быстро улетучились, когда узнала его получше. Так что адвокату ничего и не нужно было выдумывать, лишь должным образом раскудрявить историю Ситковой и в самом деле несчастной в браке. Живописание невзгод Медведева наверняка заставило не одну дамочку из публики пустить слезу. Бедолага, на убогую пенсию тянувший многочисленное семейство, практически нищий. Снова чистая правда, все так и было. Медведев однажды даже сидел в долговой тюрьме. Поручик Петлин устами адвоката представал крайне приличным юношей, исправным офицером, однажды, чисто случайно разок оступившимся. Вот это реалиям ничуть не соответствовало. За 28-летним юношей тянулся длинный шлейф афер и шантажа. Остальные тоже представали благонравными людьми, которых по бедности бес попутал. Присяжные, как частенько тогда бывало, растрогались. Вполне возможно, заработали и связи. Отставные офицеры Лысенков и Киткин как и остававшийся в рядах Петлин, все были гвардейцами престижных полков, а гвардия все время своего существования представляла собой касту. В их глазах виновные явно выглядели не такими уж и виновными. В конце концов, не карточным шулерством занимались и не грабежами, всего-то навсего завещание подделали. Иные бравые гвардионцы грешили и почище, и похуже. К тому же Лысенков был любимым племянником городского главы, по нынешнему мэра, одного из богатейших домовладельцев Петербурга. Одним словом, присяжные признали таки завещание поддельным, но ни чуточку не лютовали. Ситковы, Медведев и Теннис были оправданы вчистую. Лысенкова и Петлина признали виновными, но заслуживающими снисхождения, а потому обоих всего-навсего сослали в Архангельскую губернию. Бороздин и Киткин оказались виновными, но вынужденными крайностью. Бороздин поехал в ту же самую Архангельскую губернию, а Киткин, учитывая явку с повинной, получил год заключения в крепости. У Ситковой отобрали соответствующую часть наследства, причитавшуюся брату покойного. Но у нее осталось не так уж мало. Увы, тот же бес однажды попутал и лицо духовное, Митрофанию, в миру баронессу Розен, игуменью Серпуховского владычного монастыря и начальницу московской владычьей Покровской общины. В 1874 году она оказалась под судом за то, что вместе с сообщниками, три купца и врач, подделала векселя двух купцов, а также обманом присвоила почти полумиллионное состояние вдовы Медынцевой. Все обвинения были ничуть не вымышленными. Правда, в этой истории многое неоднозначно, и Митрофания – личность довольно сложная, в которой причудливо переплелось, как у иных сиятельных казнокрадов XVIII века, дурное и хорошее. Даже прокурор, известный впоследствии юрист Кони, оставил о ней весьма доброжелательные воспоминания. Митрофания, говоря современным языком, была крайне эффективным менеджером. Организовала при монастыре приносившие неплохой доход художественные и ремесленные мастерские. Значительная часть доходов, и праведных, и неправедных, шла на серьезную благотворительность. При той же обители игуменья создала сиротский приют, школу и больницу. Для мужских монастырей дело обычное, а вот для женского небывалое новшество. Немалую роль, созданная ею Покровская община сестер Милосердия, сыграла в русско-турецкой войне. Сестры не только работали в лазаретах и госпиталях, но и заботились о детях, оставшихся сиротами в Сербии и Болгарии. После войны, уже в России, основали несколько больниц для малоимущих. Так что одной лишь черной краской описывать игуменью, безусловно, не стоит. Все сложнее. Во время суда над Митрофанией вновь проявил себя разгул либерализма. Но на сей раз, если можно так выразиться, с обратным знаком. Либеральная общественность, к тому времени уже многочисленная и горластая, прямо-таки возбудилась, увидев прекрасную возможность свести счеты с представительницей ненавистной им церкви. Интеллигенты наши были атеистами, вольнодумцами и борцами с церковным мракобесием, в точности как сейчас. Либеральные газеты вылили на Митрофанию потоки грязи и чуть ли не площадной ругани. Причем от них не отставал либеральствующий московский прокурор Жуков, к которому из Петербурга перешло дело. Заодно знаменитый адвокат Плевако, по прозвищу Лев, к стыду либералов, воспользовался случаем заклеймить злокозненную еврейскую мафию. Митрофания продала поддельные векселя не русским дельцам, а еврейским, хотя и русские были замешаны в столь же грязных делах. Скорее всего, именно из-за либеральной истерии, к которой подключился и прокурор, приговор оказался достаточно суровым. Игуменью лишили прав состояния и сослали в Енисейскую губернию. Правда, потом, учитывая состояние здоровья, разрешили жить в южных губерниях России. Вольготно жилось и расхитителям, запускавшим руку в те деньги, что им были доверены по службе. Одно существенное отличие. В прошлое Николаевское царствование подобные субъекты имели возможность воровать лишь казенные средства. А вот в новое царствование развелось превеликое множество частных фирм самого разного плана. И тамошние кассиры тоже были живые люди, прекрасно помнившие старинные традиции. Пожалуй, стоит обойтись одним единственным примером, так называемым делом Юханцева, потому что оно оказалось самым громким из множества ему подобных. А украденные суммы самыми крупными. Коллежский советник, штатский полковник Юханцев служил кассиром в обществе взаимного поземельного кредита. Контора была крайне представительная. Правление состояло из крупных банкиров, представителей знатных и титулованных, отнюдь не обедневших богатых помещиков. И суммы там оборачивались многомиллионные. Вот Юханцев и оказался нечист на руку. Первое хищение, довольно незначительное, он совершил, в общем, под давлением обстоятельств. Имений и капиталов не имел, жил на одно жалование, жену любил безумно, а вот она его не любила. Постоянно попрекала бедностью, требовала денег и подарков. Без того и другого отказывалась выполнять супружеские обязанности и грозила разводом. Так что вначале Юханцеву, пожалуй, можно и посочувствовать. Бедолага был вынужден покупать благосклонной жены, словно дорогой шлюхи. Сильная любовь сплошь и рядом загоняет мужика в самые неприглядные жизненные ситуации. Однако во всем, что касается последующего, сочувствовать уже как-то не тянет. В конце концов, супруги все же развелись, и Юханцев пустился в разгульную, да что там, роскошную жизнь. Дорогие рестораны, дорогие проститутки, прочие художества. Ради всего этого он запустил руку в кассу уже основательно. Правление обратило внимание, что скромный кассир, живущий на одно жалование, роскошествует как-то не по чину. Но ограничилось все парочкой устных внушений и весьма поверхностной ревизией, никаких злоупотреблений не обнаружившей. Видя такую безнаказанность, Юханцев развернулся вовсю. В 1874 году в Петербург приехала баронесса Каула. Имя и титулы очень похожи не настоящие. Эффектная рыжеволосая красавица, авантюристка с европейским именем, впрочем, удачно потрудившаяся и в новом свете, элитная проститутка высокого полета, такого, что на этом уровне подобных дам уже называли не проститутками, а кокотками или камелиями. Пятизвездочные, так сказать, дамы. Баронесса стала вращаться в самом что ни на есть великосветском обществе. Ее благосклонности наперебой кинулись домогаться многие светские львы, но всех отодвинул локтями Юханцев. Хотя он жил на одно жалование, но был еще и камер-юнкером императорского двора, связи в высшем обществе имел обширные. Красотка, убедившись, что этот готов потратить на нее гораздо больше, без колебаний выбрала Юханцева. И не прогадала. Одних бриллиантов любовник ей купил на 120 тысяч рублей, а всего за время продолжавшейся неполный год связи потратил на красавицу 300 тысяч. С деньгами он расставался легко, они были казенными. Потом рыжая красотка куда-то упорхнула, видимо, надоела в холодном Петербурге и отправилась в края потеплее в поисках новых щедрых друзей. Но Юханцев, хлебнувший сладкой жизни, остановиться уже не мог и гулял с тем же размахом. Благо, касса общества была в его полном и безраздельном распоряжении, а правление ему полностью доверяло. Веселая жизнь на широкую ногу продолжалась 8 лет. А потом, когда Юханцев передавал дела новому кассиру, обнаружилась недостача в 2,5 миллиона рублей. Рекорд, более никем не побитый, за все время дальнейшего существования монархии. Улики были слишком явными. Все эти годы к кассе доступ имел один Юханцев. На квартиру к нему нагрянули с обыском. Роскошная оказалась квартира, обставленная самой шикарной по тем временам мебелью, убранная дорогими коврами, со множеством дорогих безделушек, в том числе и серебряных. Там же находился будуар сожительницы Юханцева, цыганки Ольги Шишкиной, в котором обнаружили целую кучу золотых украшений с бриллиантами. В конюшне стояли дорогие рысаки и несколько роскошных экипажей. Тут только у всех окружающих, в том числе и членов правления, каким-то волшебным образом открылись глаза. Все наперебой принялись вспоминать, какие пиры Юханцев закатывал, как кутил с цыганами, содержал многочисленных дорогих любовниц, поил лошадей шампанским и так далее и тому подобное. Причем все прекрасно знали, что у него нет никаких законных источников дохода, кроме жалования. Но, должно быть, с завистью говорили что-то вроде «ну, умеет человек жить». а потом вдруг одним махом прозрели. Господ исправления, лишившихся 2,5 миллионов, большей частью пущенных на ветер, автору как-то и не особенно жалко, сами виноваты, не смогли должным образом поставить дело. На следствии и в суде выяснилось, что правила хранения в кассе общества денег и драгоценностей систематически нарушались. Никакого контроля за кассиром и кассой практически не существовало. Ревизии проводились халатно и поверхностно. Просто удивительно, что при таком разгильдяйстве Юханцев не вычерпал кассу до донышка. Улики были такие неопровержимые, что Юханцев нисколько не запирался ни на следствии, ни на суде. Был приговорен к лишению прав состояния и сослан в Сибирь, в Красноярск, тогда захолустнейший городишко, еще не ставший столицей Енисейской губернии, будущего Красноярского края. Ну, по крайней мере, мужик очень даже неплохо гулял 8 лет. В Сибири было что вспомнить. Уже существовали натуральнейшие тоталитарные секты. Главной по размаху можно считать секту Скопцов, или, выражаясь проще, кастратов. Это, с позволения сказать, учение, главный источник зла в мире видело в половых отношениях. А потому Скопцы не просто призывали к воздержанию. Не полагаясь на сознательность, лихо кастрировали своих приверженцев. Процедура эта именовалась убелением. Простите уж за такие подробности, но существовало 2 вида убеления. Малая печать Христова, когда лишали только яиц, и большая, когда отрезали все хозяйство под корень. Вдобавок скопцам разрешалось использовать любые аферы и обман в делах по отношению к мирским, то есть всем, кто к ним не принадлежал. А потому среди скопцов было немало довольно богатых предпринимателей, ростовщиков, менял и прочих деловых людей. Кстати, именно к скопцам принадлежали миллионщики-купцы братья Солодовниковы. Векселя одного из них и подделала, в числе прочих, игуменья Митрофания. Это было довольно крупное сообщество, распространившееся главным образом в купеческо-мещанских кругах обеих столиц, но и в других городах имелись филиалы. Еще со времен Александра I деятельность секты была прямо запрещена законом как изуверская и идущая вразрез с православными канонами. За нее полагалось уголовное наказание, но как-то обходилось. Только в 70-е годы XIX века за секту взялись всерьез. Слишком широко распространили они свою деятельность, слишком много афер провернули. Да вдобавок начали практиковать не только добровольное, но и насильственное убеление. В обеих столицах прошло несколько крупных судебных процессов. В конце концов взяли и духовного пастыря, главу секты, обосновавшегося в Маршанске купца Платицына. При обыске у него нашли денег, золотых слитков и прочих ценностей на 10 миллионов рублей. Полиция считала, что это и есть общак секты. Вместе с Платицыным под суд пошли 27 человек из высшего руководства. А самое пикантное, при медицинском осмотре оказалось, что сам-то Платицын никоим образом не оскоплен, все добро сохранил в полной неприкосновенности и, как выяснили сыщики, украдкой от единоверцев вовсю гулял по бабам. В точности то же самое мы наблюдаем и сегодня. Вожаки тоталитарных сект, что у нас, что за рубежом, на паству налагают кучу ограничений, но сами втихомолку пользуются всеми радостями жизни. Ничего нет нового на этом свете, господа. Как говорил кто-то из библейских пророков, кажется, Экклезиаст, но точно утверждать не берусь, бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое». Но это бывало уже в века, бывшие до нас. Положительно, ничего нового. Шантаж в описываемые времена не просто процветал, печально прославился разнообразием приемов и ухваток. Широко был распространен шантаж судебный. К человеку небедному заявлялся склизкий юридический крючок и заявлял, что намерен возбудить против него гражданское, а то и уголовное дело по жалобе своего клиента. Подвергшийся шантажу прекрасно понимал, что иск дутый и в суде обязательно рассыплется. Но пришлось бы потерять немало времени в суде, тратиться на адвоката, видеть свое имя в судебных отчетах, а то и в газетах. Неизбежны слухи и сплетни по известному анекдоту: ложечки нашлись, а осадок остался. То ли он сам украл шубу, то ли у него украли, толком неизвестно, но слух пошел. Выгоднее и проще было откупиться от шантажиста не столь уж большой суммой, что он сам быстренько и предлагал. Попадались и шантажисты-адвокаты, ухитрявшиеся стричь из своего нанимателя и противоположную сторону, представителем которой адвокат предлагал за соответствующую мзду проиграть дело своего клиента, что при известном навыке проделать было нетрудно. Правда, и сами адвокаты порой подвергались разнообразному шантажу со стороны клиентов, оставшихся недовольными исходом судебного процесса. Разнообразные виды шантажа были связаны с сексом. В обеих столицах этим часто занималась прогоревшая светская золотая молодежь. Один прохвост соблазнял вполне респектабельную даму, другой чуть позже заявлялся в гости и требовал денег за молчание, угрожая в случае отказа придать все огласке, для чего имелось немало способов. Даже если дама была, мягко скажем, не самых строгих правил и любила искать развлечений на стороне, ей следовало заботиться о репутации и положении в обществе. Так что приходилось платить. Стандартный пример поездного шантажа. В купе едет солидный семейный человек, по соседству с которым оказываются элегантная девица, явно не из простых, и двое столь же приличных мужчин, вроде бы незнакомых с красоткой. От скуки ничего не подозревающий карась заводит разговор с девушкой о самых невинных вещах. Обычная дорожная болтовня без тени непристойности. Внезапно девица, меняясь в лице, оскорбленно восклицала. «Милостивый государь, таких оскорблений я не потерплю!» «Помилуйте!» — отвечала ни в чем таком неповинная жертва. «Какие такие оскорбления?» Девица поворачивалась к двум элегантным мужчинам. «Господа, вы ведь слышали, что за оскорбительные предложения мне только что делал этот человек?» Господа хором подтверждали, конечно же, слышали. Предложения были самые неприличные для порядочной девушки из общества, и они в случае чего будут свидетелями. Девица начинала угрожать, что на первой же станции подаст жалобу жандармам. Вплоть до краха монархии вокзалы и другие железнодорожные объекты охраняли не полицейские, а жандармы. А господа тут же открытым текстом заявляли. Вообще-то дело можно уладить и миром. Потерпевший, сообразивший, что происходит, выкладывал денежки, чтобы избежать неприятностей. Как правило, шантажисты не зарывались и требовали рублей 25. Нужно уточнить, этот вид шантажа не русское изобретение. Завезен из Европы, где особенно процветал в Англии. Тамошние законы строже всего карали непристойные предложения, сделанные приличным девицам. Собственно говоря, чистой воды шантажом было и так называемое уловление женихов, когда-то весьма распространенное. Вполне благонамеренные, ничуть не связанные с криминалом родители, оставляли доченьку наедине с выгодным кавалером. Тот сплошь и рядом распускал руки, объятия, поцелуи, девица ничуть не препятствовала, наоборот. В самый неподходящий момент врывались разъяренные родители и, угрожая судебным преследованием за соблазн и растление невинной кровиночки, требовали вступить в законный брак. Мужчины потверже из этого капкана вырывались, прекрасно понимая, что угроза вряд ли будет приведена в исполнение. А те, кто слабее характером, поддавались и делали предложения по всей форме. Иные мужья проституток придумали нехитрый способ ловли лохов на живца. Супружница заманивала на квартиру перспективного ухажера, а потом, когда они сплошь и рядом не успевали приступить, врывался кипящий злостью муж, совершенно законный, кричал, что он устроит скандал, притянет к суду за прелюбодеяние, что ему тогдашнее законодательство позволяло. Откупные в этом случае тоже были не особенно большие, наподобие поездных, а то и поменьше. Отдельной песней шантаж, связанный с гомосексуализмом. В те времена к нему относились без всякой политкорректности и толерантности, даже тогдашние либералы. Не только в России, но и по всей Европе любители этого дела, пусть даже абсолютно совершеннолетние и все происходило по обоюдному согласию, имели 100 шансов из 100 загреметь за решетку. Такие вот, к унынию нынешних либералов, стояли повсюду варварские времена. В Петербурге в свое время накрыли и осудили шайку предприимчивых молодых людей, промышлявших шантажом на этой ниве. Поначалу они в самом деле оказывали известные услуги за соответствующую плату, а потом шантажировали имевших неосторожность к их услугам прибегнуть. Потом решили вообще не прилагать никаких трудов. Задница-то своя, не у дяденьки, зачем ее лишний раз утруждать? И переключились на совершенно посторонних людей, не имевших никакого отношения к подобным забавам. 100% гетеросексуалов, как сказали бы мы сегодня. Заявлялись к выбранной жертве и начинали ее пугать. Вот этот молодой человек подаст соответствующую жалобу, а эти трое будут надежными свидетелями, так что скандал получится несусветный и неизвестно еще чем кончится. Не только вымогали деньги, но и устраивали за счет жертвы ужины с шампанским, делали за их денежки заказы в магазинах, а то и просто снимали пальто и отбирали часы. В конце концов им попался крепкий орешек, заявивший в полицию. Та начала разматывать клубок, и в итоге предприимчивые молодые люди дружненько сели. Еще один пример из воспоминаний того самого знаменитого юриста Кони, чей восьмитомник читается с не меньшим интересом, чем лихо закрученные детективы. Тем более, что в отличие от детективов, речь там идет о реальных событиях. По улице идет человек, пожилой и солидный, мировой судья. К нему обращается вполне приличный на вид молодой человек и почтительнейше просит пожертвовать сколько возможно. Мать лежит с чахоткой, дома хоть шаром покати. Добросердечный судья дает трешницу. Молодой человек резко меняет тон. «Ты что, старый пес, думал трешкой отделаться? Давай полсотни! Ты мне что только что предлагал?» С другой стороны улицы переходит столь же приличный молодой человек и заявляет ошеломленному судье, он собственными ушами слышал, как тот только что предлагал его приятелю за деньги заняться уголовно наказуемым непотребством. И свидетелем выступит где угодно, так что 50 рублей иначе... Судья платить отказался. Тогда молодые прохвосты позвали-таки городового, заявили жалобу, судью повели в полицейский участок. Со стариком случился сердечный приступ. Это были молодчики из той же шайки, к изобличению которой приложил руку и Кони, будучи тогда прокурором. К сожалению, сесть-то они сели, но всего на несколько месяцев. Широкое распространение получило так называемый «литературный шантаж», которым печально прославились иные из тогдашних интеллигентов, в первую очередь газетчики, не только из тогдашних бульварных листков, но и известных респектабельностью печатных органов. Начнем с того, что господа газетиры без зазрения совести публиковали хорошо проплаченные статьи, расхваливающие ту или иную пирамиду типа Скопинской. Вы насчет этого думали, что проплаченные статьи – изобретение нашего времени? Если да, то, как говорят в Одессе, вы себе таки больше так не думаете. Это еще лет 150 назад, а то и побольше, было в большом ходу. Собственно, это никакой не шантаж, но и шантажа хватало. Платили не за хвалу, а за молчание, и это был уже откровенный шантаж. Причем сплошь и рядом оформлявшийся внешне благопристойно. Никакого преступления нет в том, если человек подпишется на ту или другую газету. Другое дело, какими методами порой заставляли это делать. Издатель газет выпускал своих сотрудников на охоту, снабдив пачками подписных квитанций. Тщательно выбирались жертвы. Главной дичью обычно служил достаточно зажиточный купец, более-менее известный в городе, дороживший репутацией своего заведения или магазина, но, конечно, не миллионщик, с такими опасно было связываться. Чаще всего владелец трактира или ресторана с хорошей репутацией. Хлебник, фруктовщик, представитель того или иного вида тогдашней сферы услуг. Одним словом, по сегодняшней терминологии, мелкий или средний бизнес. В те времена подобные предприниматели, как пишут современники, чаще всего были людьми малограмотными, не лишенными известной простоты, мнительными, панически боявшимися любой огласки своих дел и занятий, пусть даже стопроцентно честных. Прямо-таки до ужаса боялись попасть в газету. Вот к таким-то и заявлялся распространитель и ставил вопрос ребром. Либо его степенство подпишется на газету, вот тут и квитанция под рукой, только заполнить и денежки заплатить, либо эта газета, как тогда выражались, наведет на него мораль. Сплошь и рядом коммерсант, выматерившись про себя, становился очередным подписчиком. Деньги, в принципе, были и небольшие, зато клиентов можно было обойти немало. И не пойдешь ни в полицию, ни в суд. Какие ваши доказательства? Не в карман лезут, а вежливо просят подписаться на вполне приличную газету, Свидетелей разговора нет, а магнитофонов, ясен день, не существует. Порой обстояло еще циничнее. Прыткий газетчик, накропав статью с подпущением морали, заявлялся к заинтересованному лицу, коему статья была посвящена, и объявлял с милой улыбкой. Вот это он собирается напечатать в одном из ближайших номеров. Но можно и не печатать. Вдруг ваше степенство купит статью за не такие уж и большие деньги. Многие платили. Нужно уточнить, что этот промысел особенно процветал в Москве, где народ был гораздо патриархальнее. А в Петербурге распространился гораздо меньше. Тамошние коммерсанты, так сказать, были более европеизированы и наловчились быстренько отшивать шантажистов. Правда, это не означает, что в Петербурге литературного шантажа не было вообще. Куда бы он делся? Порой не отдельные предприниматели, а крупные солидные фирмы покупали либо благорасположение, либо молчание газет. Снабжали интересной информацией, регулярно давали платные объявления, коммерческая реклама уже тогда была в ходу, обязывали служащих на эту самую газету подписываться поголовно. Все прекрасно понимали, прыткий шакал пера может состряпать статейку весьма даже неприятную, и туманными намеками, ссылками на якобы достоверные источники посеет в умах сомнения в надежности фирмы и смострячит все так, что к суду за клевету его ни за что не привлечешь. Вот и откупались. Именно в Петербурге, а не в Москве, как-то объявился шустрый заезжий из Германии немчик, без всяких на то оснований именовавший себя знаменитым германским поэтом. На деле аферист невысокого полета. Оглядевшись и осмотревшись, он решил попробовать силы именно что на ниве литературного шантажа. Стал пачками рассылать послания, написанные по единому шаблону. Стоит привести одно такое целиком, это интересно. «Милостивый купец и добросердечный коммерсант, ниже поименованный, известный по всей Германии и Австрии, Курляндии, Исляндии или Фляндии поэт, главный сотрудник знаменитых германских сатирических журналов «Кладородач» и «Флигендеблеттер», постоянный корреспондент-сатирик знаменитых русских журналов, намеревается на днях издать в Петербурге обширное сочинение на немецком и русском языке под заглавием «Биографии русских купцов в стихах». Имея много данных касательно биографии вашей, особенно же касательно вашей торговой деятельности, ниже поименованный надеется, что милостивый купец и добросердечный коммерсант не откажется помочь автору этого чрезвычайно интересного сочинения несколькими десятками рублей, если этот милостивый купец и добросердечный коммерсант пожелает, чтобы о его биографии лестно и похвально в похвалах было высказано в этом сочинении. Буде же милостивый купец и добросердечный коммерсант откажет ниже поименованному в просимой им помощи, то он и купец увидит себя в сочинении сем в преуморительной карикатуре. Забавно, но несколько человек, несмотря на всю свою питерскую европеизированность, заплатили. То ли знали за собой грешки, а у какого купца их нет, то ли просто не хотели появления на свет преуморительной карикатуры. Однако карьера немца прервалась очень быстро. Полиция и суд тут ни при чем. Получив такое послание, очередной купец явно не убоялся никаких таких печатных карикатур на себя. Он заманил автора послания к себе в дом посредством нехитрого маневра. Обычно немец отправлял с письмом посыльного, а сам ждал результатов в ближайшем кабачке. Купец заявил посыльному что-то вроде «мелкой шестерки вроде него он деньги давать не будет, а то чего доброго пропьет по дороге. Пусть приходит сам хозяин, с ним и расплачусь». Немчик обрадованно прибежал в купеческий дом и сходу запросил 50 рублей за составление лестной биографии. Купец вместо денег попотчевал гостя всем матерным красноречием, на какое богат русский язык, а потом взял за шкирку и собирался спустить с лестницы. Вот только немец был не из пугливых, да и телосложением крепок. Разобидевшись, он сам оттаскал купца за бороду и принялся колотить. Началась шумная драка, прислуга по приказу хозяина сбегала за полицией. Знаменитый поэт-сатирик отсидел несколько месяцев в тюрьме за дебоширство и оскорбление личности, а выйдя на свободу, тихонько смылся из России, видя, что ему тут явственно не климатит. Порой газетчики все же попадали пусть и не на скамью подсудимых уголовного суда, но в камеру, как тогда назывался кабинет мирового судьи. Некий Шрейер, владелец, издатель и редактор газеты «Новости», в 1873 году отсидел в тюрьме 4 месяца. Чересчур увлекшись, печатно обвинил купца Антонова в тайном ввозе из-за границы фальшивых ассигнаций. Правда, судя по данным следствия, в данном случае речь шла не о шантаже, а не о обдуманной попытке поднять тираж дутой сенсации. Купец обратился в суд, а у Шрейера, естественно, никаких доказательств своей версии не имелось. Вот и сел. Насильственную подписку применяли не только к частным фирмам и отдельным коммерсантам, но и к государственным учреждениям. Там тоже не хотели, чтобы о них писали всякую чепуху, за которую в суд, увы, не потащишь. Один издатель журнала, между прочим, настоящий князь, обрабатывал таким образом и провинциальных мелких начальников, уж за этими всегда водились грешки, и они панически боялись появления в столичном журнале компромата, и различные учебные заведения. Между прочим, в отличие от газет, подписка на журнал была гораздо дороже. Другой прыткий издатель добрался до епархиальных консисторий, церковных органов управления, и через них навязывал свои издания провинциальному духовенству. Третьего печатно уличили в том, что он дает взятки полицейским урядникам, низшим полицейским чинам в деревне, а те в массовом порядке заставляют крестьян подписываться на журнальчик. Газетчики определенного пошиба очень любили отираться в камерах мировых судей, куда публику допускали беспрепятственно, как и на судебные заседания. У мирового судьи, как уже говорилось, дела рассматривались мелкие, чаще всего, как сказали бы мы сегодня, административные. Но именно там можно было накопать немало интересного. А потом хапнуть денежки с тех, кто нисколько не горел желанием увидеть свое имя в печати, а свое дело, пусть мелкое, красочно расписанным. В Европе, особенно в Италии, с давних пор промышляли на широкую ногу так называемые клакеры, организованные в немаленькие числом в атаге зрителей. Судя по тому, кто им платил или, наоборот, платить отказывался, они могли либо поспособствовать успеху спектакля теми самыми бурными, переходящими в овацию аплодисментами, либо, наоборот, провалить и сорвать представление свистом, шумом и воплями. В России этот вид аферы как-то не прижился. Но вот театральные критики вовсю промышляли литературным шантажом. Рыскали по театрам помельче, крупных и солидных избегали, всем местам, где давались концерты, кафе-шантанам, летним садам и прочим легальным увеселительным заведениям, и брали в оборот владельцев, антрепренеров, артистов. Методика та же. Можно описать спектакль артиста или певицу в самых превосходных тонах, а можно и дать ту самую приуморительную карикатуру. Как правило, от них откупались. Тем более, что народец был мелким и довольствовался малым. Обед или ужин с вином, бесплатные билеты, платные рекламные объявления, небольшие пожертвования самому критику или его газетке. Довольно широкий размах в обеих столицах приобрело хулиганство на улицах и в общественных местах. Впрочем, оно тогда именовалось, как и теперь, нарушением общественного порядка. Термин «хулиган», вошедший не только в русский, но и в другие европейские языки, произошел от английской или ирландской, но жившей в Англии семейки «хулиган», печально прославившейся буйным поведением и шумными скандалами, а то и драками с соседями. Однако в описываемые времена семейка еще не успела настолько прославиться, чтобы ее фамилия стала ни в одной стране нарицательной. Часто виновниками были простолюдины. Не раз, порой из-за сущих пустяков, артели фабричных и заводских рабочих устраивали меж собой на улице серьезные побоища, после которых случались не только пораненные, но и убитые. Остались протоколы полиции и суда касательно одного большого любителя музыки. Приказчик из винной лавки, крестьянин по происхождению, отмечал Пасху, как и подобает исконно русскому человеку. Исконно еврейскому, впрочем, тоже, разница только в том, что даты иудейской и христианской Пасхи не совпадают. На второй день сидеть в четырех стенах надоело, и парень пошел по улице, что есть мочи, наяривая на гармошке. Первый попавшийся городовой велел это дело прекратить, поскольку воспрещено законом. Гармонист прекратил, но, отойдя подальше, снова заиграл. А там еще один городовой с тем же строгим приказом, и еще один. В конце концов, парень со злости разломал гармошку об голову очередного блюстителя порядка. Вот и утверждайте после этого, что гармошка — неударный музыкальный инструмент. Ну, сбежались коллеги пострадавшего, Буяна повязали. У мирового судьи гармонист оправдывался простодушно. «Целый год, как в тюрьме, сидишь в погребе. На праздниках на силу вырвался погулять, купил себе гармонию, да захотел ее, значит, испробовать на улице. А городовой говорит, нельзя. Был я в то время хвативший порядком, обидно мне стало, потому что эту самую музыку ужасно как люблю и большой охотник на гармонии поиграть». Судья, однако, решил, что любовь к музыке еще не основание для нападения на полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Да и музыкальный инструмент был использован уж никак не по прямому назначению. Пришлось любителю музыки пару месяцев отсидеть. Однако остался в полицейских протоколах и случай, когда форменный дебош устроили другие любители музыки, из самой что ни на есть чистой публики обоего пола. 1877 год. Меломаны ездили послушать концерт в Павловске под Петербургом. Возвращаться пришлось ночью. Из-за нераспорядительности железнодорожной администрации обратного поезда пришлось ждать более часа. А когда он, наконец, появился, вагоны оказались неосвещенными. Все жалобы пассажиров игнорировались. В конце концов, разозленные любители музыки перебили немало стекол на станциях и в вагонах, поломали вагонные сиденья, даже поколотили нескольких кондукторов, оказавшихся крайними. В отличие от приказчика, все были трезвехоньки. А, впрочем, иные джентльмены могли изрядно угоститься в вокзальном буфете. Полицейские протоколы и судебные хроники пестрят превеликим множеством примеров хулиганства именно что чистой публики, порой откровенно комических. Вечером с собрания в педагогическом обществе чинно возвращаются молодые учителя, две дамы и трое мужчин. Дамы идут чуть впереди, на них неожиданно налетает компания очень даже прилично одетых молодых людей, без церемоний принимается их обнимать и целовать. Молодые педагоги, даром что интеллигенты, кинулись кулаками на выручку, и получилась добрая драка, причем в ней активно участвовала и одна из сеятельниц разумного, доброго и вечного, как следует оттаскавшая за волосы сбитого с ног ее кавалером нахала. Сбежались городовые, был составлен протокол, дело пошло к мировому. Нахалы оказались загулявшими молодыми чиновниками. Похожий случай. Две дамы чинно шествуют по Невскому. К ним подходит хорошо одетый франт и откровенно предлагает поехать с ним в сауну. Тьфу ты, черт. В баню, конечно же, саун еще не имелось. Но банные развлечения были в обычае. Дамы возмутились и позвали идущих чуть позади мужей. Один из них сцапал франта за шиворот и стал звать городового. Франт сказал, что он чиновник, и у него будет масса неприятностей, если дело дойдет до полиции и его начальства. Так что лучше уж пусть его просто побьют, он согласен. Бить нахала разозленный муж не стал, но подозвал извозчика, дал ему 2 гривны и попросил плюнуть в рожу франту, что извозчик с превеликим удовольствием и проделал. Работенка не пыльная, оплата не хуже, чем за не особенно длинную поездку. Уличных шутников хватало. Одни нагло приставали к вполне приличным дамам с непристойными предложениями, а, получив отпор, отвешивали безвинной жертве парочку оплеух. Некий юный телеграфист не просто поколотил даму, пригрозившую в ответ на приставание позвать городового, еще и сбил с ног и прокусил ей палец. Такой вот Маугли. Однажды у мирового судьи оказалась целая компания типографских наборщиков за то, что ради забавы пачкали одежду прохожих типографской краской. Молодые шалопаи, стоявшие гораздо выше на общественной лестнице, развлекались столь же хамски. Гоняли на рысаках и пугали прохожих, делая вид, что вот-вот выйдут на тротуар, опрыскивали серной кислотой нарядно и дорого одетых дам, били камнями окна, окатывали прохожих из своих окон помоями. Двое приказчиков, шагая по улице, хлопают по уху попавшегося навстречу прохожего. Оба трезвехоньки, просто стих нашел. Двое приятелей из-за чего-то шумно поссорились на улице. Из ближайшего дома выскакивает бравый мужчина и без лишних слов начинает начищать обоим физиономии. Полиция, протокол, мировой судья. Драчун оправдывается. «Я, господин судья, сидел дома, играл на рояле». Еще один любитель музыки. Ага. «Вдруг слышу шум, драку, а так как я раньше служил в военной службе офицером, потому не мог удержаться, чтобы не прекратить беспорядок». Несмотря на благие побуждения, денежный штраф ему все же присудили. Беспорядок беспорядком, а лупить по физиономии все же не следует. «Позвольте папироску», — вежливо обращается приличный господин к двум столь же приличным прохожим. Те отвешивают ему по оплеухе и удаляются. Ну, стих нашел. Народное гуляние на Марсовом поле. К силомеру подходит приличного вида чиновник и спрашивает хозяина. «Сколько стоит ударить силомер по башке?» Хозяин отвечает: «2 копейки». «А тебя по рылу?» — преспокойно интересуется чиновник. Считая это шуткой, хозяин неосмотрительно говорит: 5 копеек». Чиновник вручает ему 7 копеек, раз заехал по силомеру, раз по физиономии хозяину. Самое интересное во всей этой истории — реакция публики. Случившийся тут же газетный репортер потом писал: «Публика, слышавшая условия ударов, вступилась за чиновника. Обидевшийся владелец силомера позвал городового. И он отправился гулять далее с миром». Вовсю хулиганила золотая молодежь, обмывавшая окончание университета или получение офицерских погон. Раскатывали на лихачах, лупили безвинных прохожих, всячески буянили. Отцы, что характерно, смотрели на это благодушно. Веселиться молодежь, сами такими были. Не столь уж редко прямым оскорблением подвергались полицейские. Часто со стороны персонажей, слишком много о себе мнивших. Некий полковник, устроивший на улице скандал, в ответ на просьбу городового проследовать в участок, заорал: «Да как ты смеешь? Да с кем ты говоришь? Руки по швам, смирно!» и пару раз приложил блюстителю порядка по физиономии. Некая дама, крайне приличная на вид, учинила на вокзале форменный дебош. Правда, чисто словесный. Осыпала жандармов словечками, каких даме из общества и знать-то не полагается. Грозила выгнать со службы в 24 часа, поехать с жалобой к шефу жандармов и разным министрам. Когда ее кавалер пытался спутницу утихомирить, та закричала: «Да ведь мы в России! С этими полицейскими крючками все можно сделать!» Железнодорожные жандармы оказались ребятами бравыми, не испугавшись угроз, задержали дамочку, составили протокол и повезли к мировому судье. Там выяснилось, что никакая это не важная персона. Всего-навсего вдова камердинера, пусть и служившего при жизни высокопоставленного сановника. Ну, оштрафовали. Бывали и вовсе уж курьезные случаи. 20-летняя красотка, вызванная по какой-то пустяковой причине в полицейский участок, вдруг подошла к сидевшему за бумагами околоточному надзирателю, нежно обняла за шею и чмокнула в щеку. Околоточный сделал ей замечание и от греха подальше ушел в другую комнату. Девица последовала за ним, обняла и расцеловала еще жарче. Такая у нее была манера шутить. Полицейский оказался чертовски целомудренным. Составил протокол, и красотку мировой судья оштрафовал за оскорбление полиции действием. Вот лично я на месте околоточного попросту попросил бы у красотки адресок. Истины ради уточню, что и полиция была не без греха. Если в участок попадали представители чистой публики, рук не распускали. А вот простой народ щелкали по мордасам часто и качественно. В купеческом клубе на маскараде ревнивый супруг заподозрил в одной маске, любезничавшей с кавалером, свою жену. Не теряя времени даром, с криком «Как ты смеешь интриговать мою жену!» заехал кавалеру по зубам, а с дамы сорвал маску. Оказалась совершенно незнакомая дама, какая там законная супруга. В богатом купеческом доме праздновали именины хозяина. За столом, уже изрядно выпив, стали по обычаю того времени перекидываться хлебными шариками. И вошли во вкус, принялись швырять друг в друга уже раков, соленые огурцы, всевозможные гарниры и закуски. Иные из гостей возмутились, сами они в забаве не участвовали, но их сюртуки, платья и физиономии оказались изрядно запачканными. Обратились к хозяину, но тот, сам успевший изрядно поддать, благодушно сказал: «Эк важность, гости веселятся, хозяевам честь». Услышав такое и восприняв это как руководство к действию, один из гостей, бравый офицер, скатал из салфеток большой ком, запустил им в лампу и погасил огонь. Темнота, женский визг, суматоха, полиция. Веселые посиделки завершились в камере мирового судьи. Многие подали жалобы друг на друга, и разбирательство затянулось надолго. Черт побери, кто только не засветился в хулиганстве и дебошах. А ведь вроде бы приличные люди. Некий судебный пристав заявился в приличный ресторан при гостинице на Невском проспекте, уже изрядно поддавшим, стал орать, требуя еще вина, ругался, на чем свет стоит, приставал к посетителям, одному заехал по физиономии. А потом, по неисповедимому мышлению пьяной души, встал перед обиженным на колени и стал уговаривать, как следует заехать ему в ответ. Кончилось городовыми, протоколом, мировым. Ну, ладно, судебный пристав, представитель не самой интеллигентной профессии. Однако и стопроцентные интеллигенты не отставали. В 1877 году в клубе художников, считавшемся по составу своих членов суперинтеллигентским заведением, известный драматург и не менее известный адвокат сначала крыли друг друга матом, а потом завязали кулачный бой. Потом в суде один из свидетелей, старшина клуба, печально признался, что это далеко не первый случай, вот только раньше как-то обходилось без полиции, а на сей раз не обошлось. В 1875 году перед мировым судьей оказался профессор духовной академии. Повздорив со своей знакомой из-за каких-то денег, плюнул ей в лицо и надавал подзатыльников. Она подала жалобу. Другой профессор, филолог, сначала изругал свою служанку последними словами, а потом отлупил. Тайный советник, штатский генерал-полковник, ни за что ни про что отколошматил почтальона. Весело жила профессура и штатские генералы. В дебоширстве однажды оказался замешан и известный впоследствии писатель, автор тогдашнего бестселлера «Петербургские трущобы» Крестовский, в то время еще служивший офицером в уланах. Так уж получилось, что супруга его была не самых строгих моральных правил. И однажды, согласно тогдашним законам, угодила под суд за незаконное сожительство с отставным поручиком, между прочим, мужем сестры Крестовского. Защищал ее известный адвокат Соколовский и добился оправдания, но при этом допустил в адрес Крестовского высказывания, которые тот счел оскорбительными. Бравый поручик Крестовский, не просто улан, а лейб-гвардии улан, вломился в квартиру Соколовского и недурно адвоката поколотил, в хорошем гвардейском стиле, за что отсидел 2 недели на гауптвахте. Сослуживцы ему искренне сочувствовали. Поручик себя вел, как гвардейскому офицеру и полагается. Проучил шпака, а его засадили, считайте, безвинно. Тему эту, несмотря на всю ее увлекательность, автор далее разрабатывать не будет. Из писательской кастовой солидарности. Автор вспомнит лишь песенку из старой кинокомедии. В глубокой древности, на почве ревности, дома крушили, людей душили, и в современности у нас, однако, на почве ревности бывало всяко. Если бы только на почве ревности. Но автор умолкает. Еще об интеллигенции, точнее, о служителях музы танца. Поздно вечером в полицейский участок явился молодой человек, весь в крови, с разбитой головой, жалуясь на побои и прочие оскорбления действием. При разборе дела оказалось, что пострадавший тоже не ангелочек. Был на вечеринке у знакомой дамы, где большую часть гостей мужского и женского пола составляли артисты одной из балетных трупп. Изрядно выпил, уже уходя из-за чего-то повздорил с хозяйкой и залепил ей пощечину. За честь дамы тут же вступились 2 балетных танцора. И так отделали молодого человека, что он еле вырвался живым. Что касается танцев, то сущим шалманом в Петербурге считался танцкласс, собственно, танцевальный зал, Марцинкевича. На тамошние балы допускались все прилично одетые господа и дамы, так что заведение пользовалось большой популярностью у петербургских мещан и мелких чиновников. Кроме танцев, Марцинка, как ее запросто именовали, выполняла еще роль этакой службы знакомств, а вдобавок там снимали клиентов проститутки подороже. Всевозможные скандалы, драки и дебоши случались что ни вечер, причем в потасовках всегда принимали самое деятельное участие и прислуга, и сам Марцинкевич. На одном из судебных процессов, а их с участием завсегдатаев Марцинки произошло немало, один из остроумных постоянных посетителей, услышав слова судьи о нарушении тишины, тут же возразил: «Тишины нарушить нельзя, ибо ее там и не бывает, а постоянный шум и беспорядки, и всякий делает, что ему вздумается». Одним словом, не столичное заведение, а форменная провинциальная танцплощадка, каковы автор, увы, не юноша, еще застал. Слабый пол сплошь и рядом сильному в дебоширстве ничуть не уступал. Уличные проститутки, особенно на Невском проспекте, славились нахальством. Прохожий, отвергнувший их предложение, сплошь и рядом не только нарывался на маты-перематы, но и получал частенько то парочку оплеух, то дамским зонтиком по голове. Приличные дамы не отставали от бродячих фей, и хорошо, если еще устраивали разборки меж собой, как однажды случилось в клубке «Орфеум», где регулярно устраивали концерты и танцевальные вечера, куда допускалась исключительно чистая публика. Даже многочисленные проститутки выглядели крайне прилично и вели себя с манерами. Три дамы, не аристократки, поскольку аристократки туда не ходили, но все же из общества, однажды вульгарно сцепились из-за какого-то крайне интересного всем трем кавалера. Получилась классическая на лужайке бабья драка. С тасканием за волосы, оплеухами и матом. Ну, в точности, провинциальная танцплощадка былых времен. Веселье кончилось полицией и мировым судом. Подвыпивший молодой человек поздно ночью стучал, что из сил, в запертые двери ресторана. Но ему не открывали. То ли рабочее время подошло к концу, то ли не захотели связываться с подобным гостем, узрев его издали. Две проходившие мимо дамы вполне участливо спросили. «Что, бедненький, не пускают тебя?» Тот огрызнулся. «Как вы смеете мне тыкать?» Автор подозревает, дамочки были страшны, как смертный грех. Вряд ли молодой гуляка стал бы хамить красивым, наоборот. Скорее уж попытался бы познакомиться. Дамы вдруг оскорбились. «Как ты смеешь стоять перед нами в шляпе? Мы подданные Великобритании и можем за это объявить русским войну!» И разъяренными фуриями набросились на гуляку, чувствительно надавав ему по физиономии. Появились городовые, несмотря на позднее время сбежались и зеваки, видимо, тоже из любителей ночной жизни. Дамочки не унимались, обозвали всех русскими свиньями, согласно показаниям свидетелей, вели себя хуже извозчиков. По дороге в участок всячески изругали городовых. Оказались доподлинные англичанки с британскими паспортами, но достаточно долго прожившие в России, чтобы выучить не только русский язык, но и русские маты-перематы. Судя по всему, обе искренне считали, что так себя и следует вести в варварской стране, и русские свиньи другого обращения не заслуживают. Любили у нас чудесить иностранки. Как-то на масленичном гулянии объявилась целая кавалькада всадников. Все вели себя, в общем, прилично, соблюдая тогдашние правила уличного движения. Вот только один юноша пускал коня карьером, не делая особой разницы меж проезжей частью и тротуаром, чем и привлек внимание полиции. В конце концов, ездок попытался преодолеть вскачь барьер на тротуаре, но не справился с конем, упал вместе с ним и был задержан городовыми. Выяснилось, что никакой это не юноша, а пьяная в хлам молоденькая француженка с настоящим французским паспортом. Вот только, как быстро установила полиция, очередная бродячая фея, правда, не из дешевых. Отечественные фемины, конечно, заграничным штучкам нисколько не уступали. Когда это мы били в грязь лицом перед Европой? В коляске едут себе, никого не трогают, приличного вида господин со спутницей. С тротуара к ним кидается столь же элегантная дама, хватается за оглобли и благим матом орет. «Караул, держите мужа, вот он разбойник, вот он тиран, разъезжает с девками, а жену заставляет за ним бегать!» Она орала так, что быстренько сбежались городовые с дворниками, экипаж остановили. Тут только энергичная дама, присмотревшись, убедилась, что обозналась, сидящие в коляске ей незнакомы. Из той же оперы по Невскому проспекту идут две дамы, а сзади, на некотором расстоянии от них, офицер. Проезжавшая мимо на извозчике дама вдруг соскакивает с саней, хватает офицера за шинель и кричит: «За другими ухаживаешь!» Дает ему оплеуху, бросается к дамам, совершенно офицеру незнакомым, и характеризует их словечками, которых приличным дамам вообще-то знать не полагается, но они откуда-то все же знают. Поблизости случился городовой, вмешался без зова. Участок — протокол. В отличие от предыдущего случая, дама не обозналась. Была очень хорошей знакомой офицера. И в приливе ревности подумала, что сердечный друг пустился на охоту за дорогими проститутками, а эти дамы они и есть. Как-то к мировому судье попала не дама, а простая служанка, но тоже весьма бойкого характера. Околоточный надзиратель принес ей квитанцию на какой-то мелкий штраф. Энергичная особа квитанцию у него выхватила, порвала, бросила клочки в горевшую печку, а блюстителю порядка заехала по физиономии. У судьи она не проявила никакого раскаяния, наоборот. С апломбом заявила: «Я, господин судья, всех мужчин бью. И дома, и на улице. Ндрав у меня такой». Феминистка, ага. Опередившее время изрядно. Вообще-то автор старался подобрать случаи с явным юмористическим оттенком. Но хватало примеров хулиганства, где юмора не было ни на грош. Детская преступность. Автор на личном опыте убедился. Многие уверены, что в России она появилась только после гражданской войны, когда развелось множество беспризорников, вынужденных промышлять главным образом криминалом. Увы, увы. 150 лет назад она процветала, как, впрочем, и во всей Европе. Безусловное первенство держала Англия, точнее, Лондон. Там же еще в первой трети XIX века появились самые настоящие подпольные школы, где тамошние прожженные марвихеры старательно готовили себе юную смену. Подобную школу, ничего не выдумывая, описал Чарльз Диккенс в романе «Приключения Оливера Твиста». Мальчик, главный герой, попадает к профессиональным ворам и становится свидетелем зрелища, которое по наивности принимает за веселую игру. Еще одна обширная, но интересная цитата. После завтрака, когда убрали со стола, веселый старый джентльмен и оба мальчика затеяли любопытную и необычайную игру. Веселый старый джентльмен, положив в один карман брюк табакерку, в другой — записную книжку, а в жилетный карман — часы с цепочкой, обвивавшей его шею, и, приколов к рубашке булавку с фальшивым бриллиантом, наглухо застегнул сюртук, сунул в карман футляр от очков и носовой платок и с палкой в руке принялся расхаживать по комнате, подражая тем старым джентльменам, которых можно увидеть в любой час дня, прогуливающимися по улице. Он останавливался то перед очагом, то у двери, делая вид, будто с величайшим вниманием рассматривает витрины. При этом он то и дело озирался, опасаясь воров, и, желая убедиться, что ничего не потерял, похлопывал себя поочередно по всем карманам, так забавно и натурально, что Оливер смеялся до слез. Все это время оба мальчика следовали за ним по пятам, а когда он оборачивался, так ловко скрывались из поля его зрения, что невозможно было за ними уследить. Наконец, плут не то наступил ему на ногу, не то случайно за нее зацепился, а Чарли Бейтс налетел на него сзади, и в одно мгновение они с удивительным проворством стянули у него табакерку, записную книжку, часы с цепочкой, булавку, носовой платок и даже футляр от очков. Если старый джентльмен ощущал чью-то руку в кармане, он кричал, в каком кармане рука, и тогда игра начиналась сызнова. В те же времена подобные школы существовали и в Париже, правда, там больше обучали живую смену не на живых людях, а на увешанных колокольчиками манекенах. Кошелек или часы следовало вытащить так ловко и бесшумно, чтобы ни один колокольчик не звякнул. Поскольку Россия порой во многом отставала от цивилизованной Европы, у нас подобные школы появились лишь несколько десятилетий спустя, в царствование Александра II. Однако учили там столь же серьезно и качественно. Малолетки порой при карманных кражах были ассистентами марвихеров, или, как это называлось, затырщиками, принимали краденое и быстренько с ним скрывались. Однако немало выпускников, таких вот с позволения сказать школ, работали в роли карманников самостоятельно и довольно успешно. Иногда под чутким руководством взрослого наставника, иногда сбивались в шайки, где взрослых не было вообще. Подобная компания под руководством 17-летнего извозчика Трошки долго была головной болью сыскной полиции. Специализировалась она на кражах с вазов. И юнцы прекрасно навострились отвлекать внимание возчика, схватить с воза, перерезав веревки тюк другой, быстренько закинуть его к себе в сани и скрыться незамеченными. К мировому однажды угодила компания конокрадов. Их было трое, самому старшему всего 12 лет. Но работали они, пока не попались, вполне профессионально. За кулисами обретался некий дядя, обучивший их ремеслу и посылавший на дело. Хватало и рессорщиков. Малолетние сорванцы вскакивали на рессоры сзади извозчичьей пролетки или частного экипажа, но не для того, чтобы просто покататься. Улучив момент, очищали карманы зазевавшегося пассажира и соскакивали. Немало было и малолеток, почему-то прозванных плашкетниками, Эти, нарядясь в лохмотье, со слезами в голосе, просили у прохожих копеечку на хлеб. И очень часто потом оказывалось, что у сердобольного человека пропадал бумажник или кошелек. Грабили и открыто средь бела дня, в основном женщин, выхватывая у них из рук саквояжи, редикюли, пакеты с покупками. Задача облегчалась тем, что тогдашние модные платья превращали женщину едва ли не в спеленутого ребенка, даже быстрым шагом она идти не могла, не то что бежать за похитителями, у которых, к тому же, была прекрасно отработана методика на случай погони. Если сзади раздавались крики «держи, держи», они сами довольно искусно начинали изображать авангард погони, показывали вперед и громче всех орали «держи вора». В свое время агенты сыскной полиции накрыли шайку малолеток. Эти специализировались на клиентах, точнее, главным образом, на клиентках ломбардов. Выхватывали у них из рук квитанции на выкупленные уже вещи и разбегались. Клубок начал разматываться по чистой случайности. Почтенная пожилая купчиха сидела, дожидаясь своей очереди, с квитанцией в руках. По обе стороны от нее уселись два мальчугана, лет 10-11, с ангельскими прямо-таки физиономиями. Один вдруг встал и ушел, а вместе с ним из рук купчихи исчезла квитанция. Купчиха попыталась было кинуться в погоню, но одета была модно и бежать не могла. Тут вмешался некий полковник, видимо, изрядно умудренный житейским опытом, и сообщил об окраденной, что все дело не в убежавшем, а в оставшемся преспокойно сидеть ребеночке. Ангелочка тут же схватили, обыскали и нашли у него квитанцию за голенищем сапога. Спиной к этим ангелочкам лучше было не поворачиваться. В 1876 году 15-летний мальчишка промышлял конокрадством под чутким руководством некоего цыгана. Однажды они угнали у крестьянина лошадь с санями. Тот, где-то раздобыв другую лошадь, вскочил на нее без седла, пустился вскачь и догнал угонщиков на безлюдной окраине города. По команде цыгана мальчишка выхватил нож и, как отмечалось потом в полицейских протоколах, нисколько не раздумывая, нанес крестьянину несколько ран в живот, оказавшихся смертельными. Другой 14-летний преспокойно зарубил топором спящего отца и наследствие показал, что отец, видите ли, не давал ему воли. Вот и пришлось. Частенько на руку бывали нечисты так называемые мальчики, ученики и слуги в лавках и магазинах. При первой возможности крали товары и деньги. И не всегда по мелочам. Под суд однажды угодили 10 мальчиков из крупного обойно-мебельного магазина, работавших отнюдь не по-детски. За короткое время сперли товары на сумму в 1000 рублей. Частенько обходилось без взрослых учителей. Однажды 14-летний мальчик из магазина одним махом выгреб у хозяина 150 рублей и пустился в бега. Его агенты сыскной обнаружили пьяным в дешевом борделе. Судья поинтересовался, не подначил ли кто постарше. Ответ был таков. «Меня никто не учил. Мне самому хотелось попробовать быть несколько дней с деньгами. Я видел, как другие щеголяют в хорошей одежде, и мне тоже хотелось иметь хорошую одежду. Я читал у нас каждый день афиши, мне очень хотелось видеть представление в цирке. Я все хотел накопить на это деньги, но не удавалось, на чай никто не давал. Вот я и пошел с хозяйскими деньгами, куда мне хотелось». Как видим, тут уже не детские проказы, а жизненная философия, какой руководствовались и многие вполне взрослые. Если хочется денег, а их нету, можно и украсть. Что характерно, первым делом молодой Дораний отправился не в цирк, а в бордель, едва позвала первая попавшаяся проститутка. Попадались, несмотря на юный возраст, законченные рецидивисты. Один такой, между прочим, сын полицейского офицера, успел за недолгое время заработать 7 тюремных отсидок. Отец после первой же кражи, совершенной отпрыском, от него отказался и в дом больше не пускал. Но если бы и пустил, могло бы и не помочь. Другого, 12-летнего, но уже трижды судившегося, отдали на поруки отцу. Но тот уже через несколько дней с самым горестным видом пришел к мировому судье. Состоявшийся меж ними разговор прилежно записал протоколист. «Вы, господин судья, сдали мне сынишку моего на поруки. Я не хотел его брать, потому что мне с ним не совладать. Приведя его домой, я раздел его до нога, чтобы он не сбежал, а он все-таки убежал». «Как? Ногой?» «Да, в чем мать родила? Вы уж ослабоните меня от этого сорванца». Да ведь вам закон предоставляет право принимать домашние меры исправления. Наверняка ремень и розги. Принимал. Если б закон предоставил мне убить его, так, кажется, я бы сейчас убил. Ну, этого вы не можете сделать. То-то вот и жаль, что не могу. Уж больно он мне насолил. Мать уморил, мне житья не дает. Так вы не хотите взять к себе сына, когда его отыщут? Ни за что не хочу. Но ведь его в тюрьму посадят. Куда хотите, а мне его не надо. Можно, конечно, обвинить обоих отцов в излишней черствости, но мне, думается, не стоит. Уж коли таких ангелочков не могли исправить не только домашние меры исправления, но и тюрьма. В те же времена открылась первая в России исправительная колония для малолетних преступников. Однако нравы это не исправило, именно от того, что хлебнувшие легкой жизни малолетние мазурики о честном заработке уже не думали. Как-то раз трое воспитанников этой колонии, пользуясь известной свободой, в том числе и возможностью выходить за ворота, при первом же удобном случае сперли из местной церкви кружку для пожертвований. В приюте для малолетних 11-летняя девочка обокрала начальницу и сбежала. Когда ее поймали и доставили к мировому судье, то обнаружили, что деточка оказалась под судом за кражу в третий раз. И раз уже отсидела в тюрьме. Ну и как, по-вашему, можно таких исправить? Крепко сомневаюсь. Легко представить, какие университеты прошли к совершеннолетию все эти ангелочки. Тем более, что колония была одна единственная. Рецидивисты сидели вместе с угодившими туда впервые и весьма красочно описывали свои подвиги и развеселое житье вора. Новички их слушали, разинув рты, и, выйдя на свободу, частенько оказывались членами шайки такого вот сопливого романтика. Убийств случалось немало, но подробно о них рассказывать как-то не тянет. Во-первых, надоело копаться в грязи, во-вторых, ничего интересного и уж тем более юмористического в них нет. Большей частью они были скроены на одну колодку. Либо убивали грубо и грязно уличные грабители и нападавшие на дома или квартиры налетчики. Либо убийством завершался один из многочисленных вариантов любовного треугольника. Частенько и мужья, и жены избавлялись от опостылевших половинок самым радикальным образом. Еще и от того, что развод, как уже говорилось, был делом крайне сложным, почти невозможным, да и обходился в немаленькие суммы, если все же удавалось официальным образом развестись. Нередкостью была прекрасно знакомая нам и сегодня бытовуха. Давние собутыльники пьянствовали тесной компанией в очередной раз. Сначала мирно, потом заспорили, взялись драться. Кому-то попал под руку столовый нож, а то и стамеска, топор, кочерга, да просто полено. Вот вам и свеженький покойник. Впрочем, попадались все же случаи, не лишенные известного юмора. Жена некоего архитектора сбежала от него к любовнику. Оскорбленный супруг пустился на поиски с шестиствольным револьвером в кармане. Любовника он не приловил, но где-то на квартире обнаружил жену с тещей. И выпустил по ним все шесть зарядов. Стрелял едва ли не в упор, но ни одну из женщин даже не поцарапал. Согласитесь, есть в этом нотка грустного юмора. Какового и близко не было, когда за дело брались иные представительницы прекрасного пола. В 1875 году актриса, имевшая к тому же и некоторый опыт писательства, Каирова, окончательно осерчала на любовника, антрепренера труппы Великанова. Означенный сердечный друг, как частенько случалось, случается и будет случаться, не мог окончательно порвать с законной супругой и болтался между двумя женщинами. То уходил к любовнице, то возвращался к жене. Вернувшись как-то вечером на пригородную дачу, которую снимала на свои деньги в качестве любовного гнездышка, актриса обнаружила Великанова в постели с законной женой. И, разъярившись, схватила бритву и несколько раз полоснула соперницу. Черный юмор. Анекдот в стиле знаменитого «муж вернулся из командировки», только наоборот. К счастью, раны оказались не опасными, хотя Каирова старалась всерьез. На суде ее защищал известный адвокат Утин, изобразивший, как водится, живописное полотно в красках. Отец Каировой пил, пока не спился, брат покончил с собой, мать тоже запивалась, и актриса, придя в совершеннолетие, вынуждена была ее содержать. Отсюда психическая неуравновешенность, в конце концов повлекшая вспышку неконтролируемой ярости. Хороший был адвокат, Как поется в старой русской песне, хорошо поет собака, убедительно поет. Присяжные размякли душой и Каирову оправдали. Правда, в обществе такой финал вызвал самые противоречивые оценки. 9 годами ранее гораздо более печально завершилась другая история. Молодой, вполне приличный чиновник, неженатый, долго сожительствовал с некой Рыбаковской. Особо было пробы негде ставить. До того, как познакомилась с последним сожителем, долго пробыла дорогой проституткой и содержанкой у состоятельных господ. Родила ребенка, коего отдала в воспитательный дом. Поскольку годочки текли, молодости и красоты не прибавлялось, а жизнь нужно было как-то устраивать, всерьез собралась замуж за этого самого чиновника Лейхфельда. Для пущего эффекта взяла из приюта чужого ребенка и заявила Лейхфельду, что это их сын. Мальчик вскоре умер, а Лейхфельд в конце концов разобрался, с кем имеет дело. И брать в жены этакое сокровище отказался категорически. Тогда Рыбаковская шарахнула в него из пистолета. Лейхфельд через 10 дней умер от раны. Следствие чего-то затянулось на 2 года. Причем как во время следствия, так и до убийства Рыбаковская себя выдавала за восточную княжну Бибиханум Амарбекову. Но на дворе стоял не 18 век, когда такие штучки были в большой моде и разоблачались гораздо труднее. Так что княжну в конце концов раскололи и доискались до ее подлинного имени. Кстати, по бойкости характера она, уже сидя в тюрьме, ухитрилась забеременеть от кого-то из надзирателей. Как обычно, адвокат пел хорошо и убедительно, благо Лейхфельд так и умер, не дав точных показаний и не назвав убийцу прямо. В ход снова пошла довольно заигранная к тому времени пластинка. Тяжелое детство, отец-зверь не только обращался жестоко, но и совратил в самом юном возрасте, а Лейхфельд вообще покончил жизнь самоубийством. Однако на сей раз соловьиные трели не сработали. Обвинение кропотливо восстановило во всех деталях отнюдь не романтичную биографию подсудимой, и присяжные на сей раз не расчувствовались. Рыбаковскую приговорили к 10 годам каторги. В этой истории нет ни тени юмора, даже черного. Зато доля черного юмора присутствует в другой, когда убийца сам сдал себя в полицию. На железнодорожной станции некий вдрызг пьяный субъект начал шуметь и безобразничать. Унимать его принялись железнодорожный жандарм и оказавшийся там же городовой из ближайшего полицейского участка. Внезапно пьяный с крайне заносчивым видом заявил, чтобы его не равняли с мелким хулиганьем. Он не кто-нибудь, он господин серьезный, несколько дней назад в 14 верстах от города человека убил. Так что относиться к нему следует со всем почтением, уж если арестовывать, то не за мелкий дебош, а за убийство. Блюстители порядка, как многие бы на их месте, посчитали все это очередным пьяным бредом, какого за время службы наслушались немало. Однако скандалист не унимался, настаивал, что он убийца, а о подробностях им, нижним чинам, знать не полагается. Пусть отведут к судебному следователю, уж тому-то он все и расскажет. Он так настаивал, бахвалясь и выставляя себя крутым убивцем, что жандарм с городовым в конце концов решили: ну, если человек так уж просит, доставили к следователю. Еще не протрезвев толком, станционный буян рассказал о совершенном им убийстве с такими подробностями, что очень быстро стало ясно – пьяным выпендрежем тут и не пахнет. Действительно, несколько дней назад за городом кто-то убил булыжником отставного солдата, забрав у него какие-то жалкие копейки. Сыщики из сыскной полиции быстро поняли, что столкнулись с классическим висяком. Не было никаких следов и зацепок. А тут является пьяная рожа и рассказывает подробности, которые мог знать лишь убийца. Проверили, подтвердилось. Судили, осудили. Наверняка уже на следующий день, протрезвев в камере, убийца рвал на себе волосы. Но поздно было пить боржоми. Доля юмора, вполне возможно и не черного, присутствует и в другой истории. Благо закончилось все без крови и жертв. В 1859 году в сыскной полиции стало известно, что двое неизвестных людей, Митрофан и Сергей, намерены убить и ограбить отставного титулярного советника. Отставной чиновник жил одиноко, прислуги не держал и считался человеком зажиточным. Полиция быстро обоих вычислила, за ними неотступно стали ходить агенты сыскной, и взяли, когда те пошли на дело. «Где тут юмор?» — спросите вы. А юмор в том, что эта парочка, один бывший дворник в доме того самого чиновника, другой тоже не из графьев, явно начиталась бульварных романов о благородных разбойниках. И действовала в стиле романтики самого дурного пошиба. В качестве орудия убийства на последние деньги приобрели в антикварной лавке два очень красивых кинжала. Загримировались, приклеили бороды перед тем, как идти на дело, встретились ночью в Александровском саду, в чем не было никакой надобности. Однако выглядело все чертовски романтично, как в тех самых романах. Ночь, чищоба. Так в точности и неизвестно, как на них вышла полиция. Самая убедительная версия — то ли расхвастали спьяну где-нибудь в трактире, и случившееся там агент сыскного подслушал, то ли начали бахвалиться перед знакомыми, какие они крутые и что они в скорости устроят, и кто-то сообщил, куда следует. Как бы там ни было, грабить и убивать шли всерьез, с хорошо заточенными антикварными кинжалами. Взяли их на полдороги. А могли и не взять. Еще один случай, правда, начисто лишенный юмора. Весной 1879 года в своей постели нашли мертвым 16-летнего Николая Познанского. Смерть произошла в результате отравления морфием. Юноша был жизнерадостным и общительным, никаких амурных или прочих трагедий с ним не произошло, так что причин для самоубийства вроде бы не имелось. В семье тоже все складывалось нормально, семья была не бедная и благополучная. Отец – жандармский полковник, отнюдь не домашний тиран. Едва сыщики начали копать, поперла романтика, опять-таки дурного пошиба. Подозрения пали на 40-летнюю гувернантку детей Познанских, француженку по происхождению Маргариту Жюжан. Выяснилось много интересного. Оказалось, что к тому времени покойный и француженка более 2 лет находились в самых что ни на есть взрослых отношениях. Что полковник их однажды заставал в самом недвусмысленном положении, но мешать не стал и тихонечко ушел. Должно быть, руководствуясь нехитрой жизненной логикой. Подрос, сыночек, что теперь? Лучше уж так, чем если бы он начал шляться по борделям и подцепил какую-нибудь заразу. В конце концов, как гласит старая русская поговорка, «сын не дочь, в подоле не принесет». Самое интересное, что у француженки, судя по всему, возникло самое настоящее чувство. Не столь уж редкая ситуация, увядающая красотка и юный красавчик. А вот Николай, набравшись опыта с гувернанткой, к воспитательнице откровенно охладел. Сложилась теплая компания золотой молодежи обоих полов, где присутствовало не только шампанское, но и морфий. Наркомания уже тогда имела место быть. Поскольку под рукой имелись молодые и доступные красотки, золотая молодежь уже тогда зажигала не по-детски, и вполне приличные, по мнению окружающих, девицы из хороших семей втайне успевали изрядно напроказить, юноша, должно быть, подумал, а на кой черт мне теперь эта старая баба? Француженка откровенно ревновала. Несколько раз набивалась к воспитаннику в спутнице на эти вечеринки, что того и раздражало, и тешило самолюбие, вон как за мной бегает. В ту ночь Жюжан спала в соседней комнате. Имела полную возможность войти и подмешать смертельную дозу морфия какому-нибудь безобидному питью на ночном столике. Загадка так и осталась неразгаданной. На суде француженка произвела на присяжных самое хорошее впечатление. Держалась скромно, горевала о смерти молодого человека, а твердых улик не имелось, одни подозрения. Суд ее оправдал. В общем, темное дело. Помня о презумпции невиновности и наркотических забавах той компании, нельзя исключать, что юноша отдал Богу душу от банального и классического передоза. Особая статья «Честные убийства», которые у всех окружающих не вызывали ни малейшего осуждения, вовсе даже наоборот. Речь пойдет о дуэлях. Классических дуэлей на европейский манер, тех самых, с которыми жестоко, но в итоге безуспешно боролся кардинал Ришелье, допетровская Россия не знала совершенно. Случались поединки между знатными особами, но исключительно в рамках так называемого «суда Божьего». В случае запутанной тяжбы, когда суд не мог определить, кто прав, а кто виноват, дело часто заканчивали судом Божьим. Считалось, Бог разберется, кто окажется убит, тот и был неправ. Это отнюдь не русское изобретение, а распространенная общеевропейская в средневековье традиция. В Англии случалось, что суд Божий определяли и простым крестьянам, лично свободным, как правило, из-за запутанных земельных споров. Правда, как люди происхождения неблагородного, они дрались не мечами, а заостренными палками. В некотором смысле орудием не менее убойным, чем меч. Дуэль в России прописалась во времена Петровских реформ, когда из-за границы перенимали все подряд, и полезное, и не столь уж. Поначалу дуэлировали по старой привычке исключительно офицеры-иностранцы, но очень быстро эту привычку у них переняли и русские дворяне. И понеслось. Кардинал Ришелье особо завзятым дуэлянтам рубил головы. Очень уж много дворян погибало сплошь и рядом по совершенно пустяковым поводам. Петр I тоже вроде бы с дуэлями боролся не на шутку. При нем законы предусматривали смертную казнь не только для самих дуэлянтов, но и для их секундантов. Однако неизвестно ни одного случая, когда этот закон применялся бы на практике. Он попросту не работал. Так обстояло на протяжении всего 18 столетия. При Николае I дуэлянтов военных, пусть и не всегда, лишали чинов, ссылали на Кавказ солдатами или оставляли в офицерском чине, как это случилось с Лермонтовым, но в тогдашнюю горячую точку отправляли. Штатских ссылали за Урал или сажали в крепость. Могли приговорить и к церковному покаянию, как произошло с застрелившим Лермонтова майором Мартыновым. Церковное покаяние – не столь уж легкое наказание. Фактически человека на пару-тройку лет заключали в монастырь, не под замок, но без права выхода за ворота и с обязанностью присутствовать на всех службах. После реформ 1864 года дуэлянтам, согласно одной из статей уголовного уложения, полагалось от 2 до 4 лет заключения в крепости. Несмотря на все эти крутые меры, дуэли оставались в самом широком распространении. Дело чести, понимаете ли. Общее состояние умов было таково, что моральному осуждению и форменному изгнанию из общества подвергся бы как раз человек, попытавшийся от дуэли уклониться. По меркам того времени, бесчестный поступок. А посему и на протяжении XIX века, что до реформ, что после, то и дело в укромных местах гремели пистолетные выстрелы. Порой дрались по крайне серьезным причинам, но сплошь и рядом из-за совершеннейших пустяков. Коли уж вызвали, приходилось драться. Вскоре после русско-турецкой войны в одном из петербургских ресторанов обедал со знакомым молодой офицер в мундире гвардейской легкой кавалерии с Георгиевским крестом на груди. Некий подвыпивший штатский рассмеялся ему в лицо. «Удивляюсь, как можно было получить Георгия в вашем полку, который, сколько известно, нигде храбрости не отличился и никаких побед не одержал». Полк он назвал точно. Люди, понимающие это, определяли легко. У каждого полка мундир чуть отличался от других – цветом, погонами, петлицами, шитьем или отсутствием такового. Офицер потребовал у нахала взять свои слова назад. В ответ последовали новые оскорбления. Защищая честь мундира и честь полка, да и свою, офицер тут же вызвал оскорбителя на дуэль, но закончившуюся трагически как раз для него. Была выбрана американская дуэль, самая жесткая разновидность, не оставлявшая проигравшему ни единого шанса остаться в живых. Дуэлянты одновременно выдергивали из кулака секунданта 2 конца носового платка. Один был завязан узелком. Тот, кому достался узелок, должен был тут же покончить с собой. Узелок достался оскорбленному офицеру, и он, как человек чести, тут же выстрелил себе в висок. В похожей ситуации извернулся один из известных французских писателей, чуть ли не сам Дюма. Угодив под американку и вытянув роковой узелок, он добросовестно ушел в другую комнату с пистолетом в руке, и там раздался выстрел. Присутствующие опечалились было, но тут же появился мастер пера и весело объявил. Промахнулся. Не попал. Смех, аплодисменты. И никакого ущерба для чести. Таковы уж французы. С помощью остроумной фразы частенько можно и из нелегкой ситуации выпутаться, и ущерба для чести не обрести. Измельчали потомки Д'Артаньяна, однако. В России, да и в других странах, такие штучки не проходили. В описанном случае повод был все же серьезным. Офицер был обязан защитить честь мундира и честь полка, да и собственную тоже. Другой случай гораздо более нелепый. В дорогом ресторане ужинала компания великосветской молодежи, военные и штатские. Один из штатских то ли пришел от выпитого в меланхолию, пили изрядно, ужин был без дам, то ли пережил какую-то сердечную драму, после чего разобиделся на всех женщин в мире. Он высказал несколько желчных и язвительных замечаний, именно что в адрес женского пола вообще. Молодой гвардейский офицер за прекрасный пол оскорбился, да вдобавок ему, тоже выпившему немало, показалось, что сосед по столу еще и намекает на какую-то конкретную, близкую офицеру особу. Вызов, дуэль, убит был гвардеец. Тот самый Утин, адвокат, защищавший ревнивую Каирову, стал участником дуэли, считавшейся одной из самых знаменитых и громких из поединков второй половины XIX века. Причины там были сложные, идейно-политически-эротические. Все переплелось самым причудливым образом. Утин защищал молодого человека из общества по фамилии Гончаров, привлеченного к суду за распространение политических прокламаций. К нему пришел Жохов, молодой, но уже достаточно известный журналист, а по совместительству и чиновник одного из департаментов Сената, и довольно прозрачными намеками попросил провести защиту спустя рукава, так чтобы Гончарова непременно осудили. Ларчик открывался просто. Жохов состоял любовником Гончаровой, которая по тогдашним законам в случае осуждения мужа развод получала едва ли не автоматически, и Жохов мог бы на ней жениться. Чувства у него были похожи настоящие, вот только метод он выбрал не вполне честный. Вообще, репутация у него в обществе была не вполне идеальной. Он считался втихомолку человеком беспринципным, способным на любые бесчестные поступки. Каковую репутацию и подтвердил, заявившись с таким предложением. Утин не просто отказал, не стал держать эту историю в тайне, рассказал ни одному знакомому, комментируя личность Жохова и его предложение весьма нелестно. Разозлившийся вызвал его на дуэль и получил смертельную рану, от которой вскоре умер. История на этом не закончилась. У нее было продолжение прямо-таки в стиле латиноамериканских мыльных сериалов. Как ни старался Утин, его подзащитного все же осудили. Политика. Самого Утина тоже отдали под суд за дуэль и приговорили к заключению в крепости. Правда, сидел он недолго, несколько месяцев. Суровые законы против дуэлей, как автор уже говорил, частенько работали не в полную силу, если работали вообще. Кстати, дуэль носит еще и литературный оттенок. У обоих участников секундантами были четверо известных тогда писателей. Гончарова, враз оставшаяся и без мужа, и без любовника, в расстройстве чувств покончила с собой. Ее сестра Александра Лаврова пришла домой к Утину с револьвером и добросовестно выпалила почти в упор. Пуля лишь скользнула по черепу, содрала кожу и оглушила адвоката. Видя кровь, видя, что Утин упал, Лаврова решила, что убила его, и выстрелила себе в висок, на сей раз не промахнувшись. Промахнуться, стреляя себе в висок, может только французский литератор. Опять-таки в ресторане, опять-таки без дам, веселилась компания светской молодежи, одни штатские. Выпив изрядно, начали шалить. Один из гуляк высыпал на голову приятелю полную солонку. Тот в ответ схватил за хвост селедку и от души заехал ею шутнику по физиономии. На том бы и закончить, но через пару дней состоялась дуэль, на которой был смертельно ранен шутник с солонкой. Порой, хотя и редко, от дворян не отставали и купцы, хотя их дуэльные строгие правила, в общем, и не касались. Под Петербургом как-то стрелялись по всем правилам двое молодых купцов. На большом именинном обеде один из них как-то оскорбительно отозвался о семействе другого, и тот на завтра прислал секундантов. Вызванный, не будучи дворянином, мог отклонить вызов без всякого ущерба для чести, но оказался человеком гордым и вызов принял. Убийством не кончилось, но рану один из дуэлянтов получил серьезную. В 1873 году много шума в Петербурге наделала и стычка между Джоном Шандером, американским подданным и коммерсантом, и оззейским, то есть прибалтийским немцем, бароном Шлиппенбахом. Обстоятельства, опять-таки, были не вполне серьезные. Шандер медленно ехал на извозчике с сестрой, молодой и красивой незамужней девушкой. По тротуару прогуливались в поисках развлечений двое совсем молодых дворян, Шлиппенбах и его друг Кубе, только что закончившие элитное училище правоведения. Увидев красавицу, молодые повесы воспрянули духом и стали незаметно для брата ей подмигивать и строить глазки. Очаровательная мисс притворилась, будто ничего не видит. Женщины это прекрасно умеют. Тут Шандер велел извозчику остановиться у магазина и вошел туда, оставив сестру одну в коляске. Обрадованные молодые люди немедленно подошли к ней и продолжили приставание. Впрочем, они выглядели сущими джентльменами по сравнению с иными уличными приставалами, которые в случае резкого отпора могли и грязно обругать даму, и влепить ей за трещину. Всего-то навсего таращились во все глаза и восклицали «Какая хорошенькая!». Согласитесь, поведение развязное, но не особенно все же хамское. В конце концов Куба взялся за шляпу, намереваясь ее снять и раскланяться с красавицей. А подобные действия в отношении незнакомой дамы в то время считались серьезным нарушением этикета. Шлиппенбах, очевидно знавший девушку в лицо, его удержал, предупредив: «Не стоит. Это сестра американца Шандера, а американцы, ты знаешь, любят боксировать». И как в воду глядел. Из магазина выскочил разъяренный брат. Судя по фамилии, в его жилах текла горячая мадьярская кровь, хотя вообще-то Шандер — это венгерское имя. Ухватил Кубе за грудки и стал немилосердно трясти, приговаривая что-то вроде «Я вам покажу, как оскорблять женщин на улице». Шлиппенбах ринулся на выручку товарищу и огрел американца тростью, получив в ответ два хороших удара по физиономии по всем правилам американского бокса. И в тот же вечер послал к Шандеру секундантов. Куба тоже собирался, но ждал своей очереди. Американец вызов принял моментально. Однако дуэли так и не произошло по независевшим от Шандера и Шлиппенбаха причинам. Секундант Шандера, его родственник, тоже американский подданный, оказался человеком благоразумным и решил, что дело все же пустяковое, и не стоит людям из-за него подставлять лоб под пули. Пошел в полицию и все рассказал. Полиция прибыла на пригородную станцию, поблизости от которой, в лесочке, дуэлянты и собирались стреляться. И всех повязала. Поскольку дуэли не произошло, участники отделались крайне легко. Шлиппенбаха, хотя он и был зачинщиком, вообще отпустили с миром, видимо, учитывая, что он пару раз получил по физиономии. А Шандера приговорили к дню домашнего ареста. Честные убийства в 1894 году были узаконены. Только что вступивший на престол Николай II отменил прежние законы против дуэлей и ввел новые, по которым вызванный на дуэль офицер обязан был принять вызов либо подать в отставку, а штатские практически освобождались от всякой ответственности. И началось. Но это уже другая история, не имеющая с криминалом ничего общего. Черт побери, какими же ангелочками без кавычек на фоне разбоев, грабежей, убийств, афер и прочего непотребства выглядят танцовщицы из кафе Шантанов, порой попадавшие под суд за оскорбление общественной нравственности. Прям-таки белые и пушистые зайки, честное слово. Необходимое пояснение. В те времена далеко было до будущих сексуальных свобод. Не имелось ни стриптиза, ни мужских журналов, ни, естественно, порнофильмов. Правда, французы большими тиражами шлепали пикантные фотографии с голенькими красотками. Парочка таких у автора есть, в общем, ничего особенного. В «Плейбое» и прочем респектабельном мужском глянце попадаются снимочки и откровения. Кстати, те же французы очень быстро после изобретения киноаппарата стали снимать самую натуральную порнографию. Ну, люди, как уже не раз говорилось, быстренько приспосабливают едва ли не все достижения технического прогресса для целей не вполне благонравных. Женские трусики и мужские трусы еще не вошли в обиход. Вместо них женщины носили панталоны до колен или повыше. Те, кто мог это себе позволить, кружевные. Мужчины обходились кальсонами. Некоторые отдушенные для любителей клубнички был привезенный из Франции танец под названием «Кан-кан». Фишка заключалась в том, что танцовщицы то взметывали ноги выше головы, то с превеликим визгом, повернувшись к зрителям спиной, закидывали платье на голову, демонстрируя кружавчики. Порой в отдельных кабинетах ресторанов для подгулявших богатых компаний, любили такое и загулявшие купцы, плясуньи, без особых моральных устоев, показывали представления, ничуть не отличавшиеся от нынешнего стриптиза. Но все это происходило не на публике, а потому полиция никогда не вмешивалась. Иногда танцевавшие канкан при лестнице к восторгу публики оказывались вовсе без панталон. Именно за подобные танцевальные номера у мирового судьи по обвинению в бесстыдных, соединенных с соблазном действиях на сцене театра, оказались две француженки Луиза Филиппо и Бланка по фамилии, уж простите великодушно, Гандон. Автор не шутит, это и в самом деле была не столь уж редкая французская фамилия. А резиновое изделие, появившееся к тому времени, по имени изобретателя звалось кондом. Очередной известный питерский адвокат Луизу отстоял довольно оригинальным способом. На суде вытащил из портфеля порванные панталончики и, потрясая ими, патетически воскликнул. Неправда. Вот в чем она была в вечер преступления. Как видите, все дело состоит только в том, что шелк не выдержал и лопнул от усиленного канкана. Вот и поди теперь установи, в самом деле так было, или хитрый адвокат сам панталончики порвал. В общем, судья Луизу оправдал. Как выпуталась Бланка, автор не доискался, выяснил лишь, что подобных судов было превеликое множество, к чему субъекты мужского пола относились резко отрицательно. Канкан был в большой моде. Самое печальное то, что, несмотря на разгул криминала, суды присяжных грешили поминавшимся не раз либерализмом. По точной статистике того времени, в 1875 году, скажем, к каторге приговорили лишь 6% обвиняемых по уголовным делам, а реально на каторгу отправились 4%. К ссылке на поселение в Сибирь 8%. Лично автор как-то не верит, что остальные, соответственно, 94% и 92% были невиновны. Есть, конечно, некий процент угодивших под суд безвинно, но уж, безусловно, не столь высокий. То же самое и с приговорами по более легким статьям. К тюремному заключению с лишением или ограничением прав в состоянии приговорены только 42%. 44% к легким исправительным наказаниям без ограничения прав. Уголовное уложение пестрело смягчающими формулировками. Заслуживает снисхождения, был вынужден к преступным действиям крайностью, действовал без обдуманного намерения, был в состоянии умоиступления. Одним словом, по глубокому убеждению автора, совершенно неуместный разгул либерализма. И напоследок о происхождении двух самых знаменитых словечек уголовного жаргона. Слово «мент» родилось не в советское время и вообще не в России. Во второй половине XIX века полицейские в Австро-Венгрии в плохую погоду или в холода носили поверх мундира короткий плащ, скорее накидку без рукавов, подобно форменной куртке гусара, именовавшуюся «ментик». Тамошние уголовнички быстро сделали слово жаргонным, а для удобства сократили до «мент». От них это попало к польским ворам, действовавшим на подвластных тогда Российской империи польских землях, а уж от них столь же быстро перепорхнуло в саму Россию. Там издавна были в ходу свои словечки – фараоны, пауки, чертова рота, 26 – это городовые, вообще обмундированная полиция, клюй, фига, фискал – это сыщик в штатском, Михлютка, жандарм. Однако, как пишет один из тогдашних исследователей криминала, когда какой-нибудь термин слишком распространится и станет известным многим, воры по расчету спешат заменить его новым. Вот и навехонькая мент им пришлось по вкусу и пошло в ход. Очень легко проследить, откуда произошло слово «малина», обозначающее воровской притон. В Петербурге, в примыкавших к Сенной площади трущобах, вроде упоминавшейся Вяземской лавры, довольно долго процветал немаленький трактир «Малинник», державший печальное первенство среди многочисленных подобных заведений. Кроме сущих оргий и разгула, осуществлявшихся по современной терминологии с особым цинизмом, неудачливых клиентов там грабили практически открыто, а порой могли и убить случайного человека. Трактирная прислуга не то что не вмешивалась, сама порой спускала с лестницы пьяных гостей, иногда набив предварительно физиономию. Дворник, специально поставленный городскими властями на входе для предупреждения буйства и даже убийства, ничем подобным и не занимался. Просто за пятачок пускал кого угодно. Мировой судья, как-то составлявший с полицией протокол по случаю очередного правонарушения, вспоминал потом. При составлении протокола был слушан гул от народа, и до ушей присутствовавших долетали бранные слова, смешанные с восклицаниями «поцелуй», «пойдем спать» и так далее. Рабочие будни преспокойно продолжались и в присутствии правоохранителей. Легко представить, что происходило в их отсутствие. Полиция, для которой это заведение было форменной горячей точкой, долго добивалась его закрытия и в конце концов добилась. Однако слава у трактира была такова, что малинником стали называть «любой шалман», со временем сократив словечко до «малины». Малину еще в 20-е годы стало теснить хаза, термин, завезенный в столице одесскими уголовничками. Сейчас малина практически вышла из употребления, а вот мент оказался живучим и, смело можно сказать, процветает. Причем так сами себя порой миновали и милиционеры, и нынешние полицейские. Один старый знакомый автора, опер уголовного розыска на пенсии, значительная доля его службы пришлась на советские времена, даже разработал собственную систему классификации коллег, имевшую успех в узком кругу. Мент, ментяра и ментовня. Мент – правильный сотрудник. Ментяра тоже, в общем, правильный, но с грешками за душой. Ментовня, по мнению опера, отброс, который следовало бы даже не уволить, а вывести во двор и прислонить к стеночке. Положительно, что-то в этом есть. Ну вот, облегченно вздохнул автор, утирая пот со лба и откладывая перо. Мы с вами пропутешествовали по тысячелетней почти истории отечественного криминала. Изучили тех, кто бегал. А в следующей книге подробно рассмотрим работу тех, кто догонял и ловил. Деятельность и историю полиции, особенно сыскной, тюрьму и каторгу. Заверяю, скучно не будет.